Глава 1. Бунт космократоров. В накуренную комнату, где куча молодых криминалистов горячо обсасывала со всех сторон дело об убийстве молодой девушки в Броварском лесу, просунулась из двери головка Раи секретарши. «Григор, тебя к шефу». Григор Бова, совсем еще зеленый криминалист, поднялся из-за стола, где я на клочке бумаги вычерчивал схему гипотетических событий, связанных с преступлением, с наслаждением потянулся. «Что там такое?» «Не знаю. Срочно». Рыжая копна, навороченная на голове Рай, исчезла. В коридоре процокали стальные шпильки ее туфелек. «Григор!» – шутливо воскликнул один из сотрудников. «Не иначе, как поручить тебе, шеф, весьма романтическую историю распутать. Тайна Черной долины. Что, подходит?» «Пошли к черту!» – добродушно ответил Григор, причесывая возле зеркала свои непослушные русявые кудри над чистым высоким лбом. Пусть смеются. Знаю то его увлечение детективом, который выдумал мудрый Конан Дойль, а возможно и не выдумал, то, что создано воображение, уже переходит в реальный мир, живет, действует, влияет на других. Он, Григор Бова, тоже хочет стать таким, как Шерлок Холмс, мудрым, спокойным в любой ситуации, невозмутимым при неудачах, безошибочным в расчетах. Только плохо, что до сих пор вел он занудные, иногда весьма противные дела. То нужно было найти никчемного алименщика, прятавшегося от своего ребенка или от старой матери. То расследовать пьяную драку, произошедшую где-нибудь на пирушке. Впрочем, Григор не терял надежды когда-нибудь взяться за большое и славное дело. Ради этого Бова не спал по ночам, штудировал множество наук от кибернетики до генетики, от истории религии до эзотерических доктрин. От языка эсперанто до таинственного санскрита, от увлекательных проблем криптографии до тонкостей филологии или оккультных знаний. Григор горячо верил, что в удивительной работе криминалиста все пригодится. Быть может, теперь в груди прокатилась теплая волна. Григор минутку постоял перед дверью кабинета, изобразил на лице независимое выражение, вошел, взглянул на шефа, который колдовал над какими-то бумагами. Он кашлянул. «Садись», — верил шеф, не поднимая лица. «Есть к тебе архиважное дело». «Индивидуальное?» — с надеждой спросил Бова. «Индивидуальное», — улыбнулся шеф и взглянул на него. «Сядь и слушай внимательно. Я присматривался к тебе 2 года. Ты мне нравишься». «Спасибо за комплимент». «Не комплимент», — возразил шеф. «Ты дельный криминалист. Знаю, бредишь Шерлоком. Вот и даю тебе дело, которое может решить лишь гениальный следователь». «Правда?» — задохнулся от волнения Григор. «Правда, правда. Для этого нужно иметь терпение, проявить выдумку, чувство юмора и такта, ну и еще многое другое. Согласен?» «Да я бомбой взорвусь, на куски различусь». «А вот этого не надо. Ни бомб, ни взрывов», — серьезно заметил шеф. «Спокойствие, выдержка, тонкий анализ и, быть может, артистичность. Да, где же оно? Сейчас, минутку, найду». Его длинные пальцы вытащили из-под стекла большой лист, испещренный мелким почерком. «Слушай внимательно. Тот, братец, отбрось кибернетику, механику и свою всякую там астрологию, в которой ты основательно увяз. Не осуждаю, но и не одобряю. Ближе к делу. Куренной Андрей Филиппович, год рождения 20-й, работал директором ликероводочного завода №2 в Опошне. Исчез 3 года назад». «Как исчез?» — удивился Григор. «А вот так. Поехал с друзьями на охоту. Все вернулись, а он нет. Искали-искали. Словно сквозь землю провалился». «Возможно, перепил, задремал в лесу, а потом волки съели». «Нет волков в тех лесах». «Кабаны?» «Кабаны не едят людей», — поучающе заметил шеф. «Растерзать могут, а жрать нет». «Если голодный, кто поручится, особенно зимой?» «Во-первых, дело было летом. Во-вторых, там дубовые леса, желудей прорва. А не хватит желудей, так вепри прямиком прут на поля. Молоденькая картошечка, кукуруза и прочие деликатесы. Ну, вепри тоже не дураки. Зачем им падаль? Твоя версия, Григор, отпадает. Тем более, что не нашли никаких останков, ни костей, ни куска тела, ни ружья, ни одежды». «Тогда убийство?» «Не спеши поперед батьки в пекло. Ты не дослушал. Дело в том, что на заводе открыли огромное хищение. 3000 рублей. 3 миллиона на старые деньги, понял? И все ниточки ведут к куриному. А при чем здесь мы, криминалисты? Пусть открывает прокуратура дело. Так он же исчез же, балда. Значит, милиция хочет, чтобы мы нашли? Вот именно. Всесоюзный розыск результатов не дал. Значит, следует применить более тонкие методы. Обратились к нам. Хм, всесоюзный розыск не дал результата, а мы без агентуры, без средств. Да слушай. Сердито сказал шеф, кольнув подчиненного острым взглядом из-под бровей. У Куренного была семья. Жена и дочка. Жена умерла, инфаркт, то-се, конфискация имущества, выселение, всяческие волнения. Ну, ясно. Привыкла женщина к роскоши, к уважению, а тут вдруг... Хорошо. А что с дочкой? Она живет и работает в Киеве. Вот здесь написано, что и как. Так вы хотите... Вот именно я хочу. Безусловно, дочь что-то знает об отце. Он был отличным семьянином и не мог забыть о дочери. Задание состоит в том, чтобы... Мне это не нравится. Перервал шефа Бова, почесывая затылок. Пусть ее вызовут в милицию и допросят. «Наивняк ты, голубчик!» Скептически отозвался шеф. «Они ее уже 100 раз допрашивали. Не знает и все тут». «А нам она что, вы считаете, скажет?» «Надо ввести дело так, чтобы сказала. Дело весьма важное, государственное. Преступник где-то живет припеваючи. Должно быть, имеет другую фамилию. И снова может совершить преступление, понял?» «Понять-то я понял, но не кажется ли вам, что...» «Что?» «Подлость?» «Это еще почему?» Кустики брови шефа поползли на лоб. «Не знаю. Подлость не всегда можно определить по букве параграфа». «Надо действовать, ясно? Выполнять задание, как солдат. Ты, овладевая профессией криминалиста, думал работать в белых перчатках?» «Хорошо, хорошо». «Примирительно», — сказал Бова и тяжело вздохнул. «Согласен. Раз надо, так надо». «Вот, возьми. Здесь все записано, что, как и где. Добавочные инструкции можешь получить в прокуратуре, если они есть. Думаю, добыть их тебе нужно самому». «Попробую». Взяв из рук шефа лист с записями, Бова сложил его в небольшой квадратик, положил в верхний кармашек спортивной рубашки. «Только как подступиться к этой проблеме?» «А вот это уже твое дело». Поучительно изрек шеф. «Учился государство на тебя, денежки тратило. Ну а теперь покажи, на что ты способен». «Сапожника не надо учить, как точить сапоги, кота ловить мышей». «Что, верно говорю?» «Лови мышей, брат, если ты криминалист. Познакомься с ней, с ее знакомыми, с ее начальством, короче говоря, с кем угодно, но информацию о ее отце добудь». «Сроки?» «К 15 июля следует все завершить, считая достаточно». «Что мы сегодня имеем?» Шеф взглянул на календарь. 14 мая». «Итак, даю тебе 2 месяца и 1 день. Ха-ха, на раздумья. Можешь не являться в контору, переоденься девицей, стариком, если тебе это по нраву. Что, обижаешься? Ну, ты же обожаешь мистификации. Ну, ладно, я пошутил. Если раскусишь этот орешек, пошлю тебя в одно место намного выше, чем мы грешно здесь сидим. Ты заинтригован?» «Куда?» – встрепенулся Григор. «Не скажу». Петро подмигнул шеф. «Интересовались тобою некие люди, весьма значительные. Тем более, что ты соображаешь в языках разных, ну да еще в ересях оккультных. Зачем им это, не ведаю, но интересуется, интересуется. Не гипнотизируй меня, все равно не скажу. Вот выполнишь задание, тогда другое дело. Ну, бывай, братец». Шеф пожал Григору руку и снова углубился в свои бумаги. Бова вышел в коридор, товарищи набросились на него, зашумели. Заинтригованная неожиданным вызовом шефа. «Рассказывай!» «Что?» – проглотил язык. Григор отмалчивался, все еще растерянный, взволнованный. Не хотелось говорить о неприятном задании. Друзья отходили в сторону, разочарованные молчанием Вовы. «Не иначе, как в Осквирилийский замок поедет наш Григор!» Насмешливо проскрипел низкорослый Ваня Краненко. «В Энском колхозе огромный черный пес с фосфорическими глазами еженочно таскает телят с фермы. Исчезли также за техники две доярки, устроившие засаду. Знаменитый детектив Григор Бова спешит к месту таинственного преступления, где его встречают благодарные колхозники». «Клоун!» — огрызнулся Григор, защелкнув выдвижной ящик в своем столе. «Совсем не смешно». «Григорчик!» – не унимался Ваня, прижимая ладони к груди в традиционном индийском приветствии. «Возьми меня с собой! Кто же опишет твои подвиги?» Друзья захохотали, Григор помолчал, пошел в секретариат. Рая выписала служебную командировку на 2 месяца. Теперь он мог не показывать нос в контору, став полностью хозяином своего времени. Бава вышел на улицу, обогнул площадь Калинина, спустился на фуникулёре к Подолу, шел по набережной Днепра, размышлял. На душе было неуютно, хотя шеф и романтизировал его задание, но Григор отлично знал, что тут он столкнется с клубком человеческих трагедий и сам будет выглядеть во всей этой истории не легендарным детективом, а замаскированным соглядатаем, если бы речь шла об самом преступнике, а то ведь безусловно о невинной девушке. Быть может, пока не поздно вернуться к шефу, отказаться. А что потом? Выговор, конец служебной карьеры, конец всех мечтаний. Григор горько улыбнулся. Мечты? Как же они далеки от реальной жизни. Пока он учился в спецшколе, будущее казалось страницами захватывающего романа, и в том романе Бова непременно вызволял несчастных людей из рук бандитов, преступников, вступающих в сложное и долговременное противоборство с храбрым героем. Бурные дискуссии с товарищами, каких только вопросов они не поднимали. А если свобода воли? А если нет, так можно ли говорить о сознательном преступлении? Ведь в таком случае следует говорить не о нарушении закона, а только о поступке индивида, обусловленной суровой причинностью, которая не нравится большинству, а иногда и меньшинству. А право – пересчет субъективных постановлений, которые не могут считаться законом в точном значении этого понятия. Ибо закон – это такое соотношение явлений и событий, которое не может быть нарушено никем и ничем, как в природе. Пусть попробует элементарная частица или какой-нибудь квант выйти из-под власти закона. Никогда. А человек ежеминутно нарушает установленные обществом законы. Значит, тут явные нелады с теорией. Григорий не соглашался с такой трактовкой права. Он отстаивал свободу воли и закон, выплывающий из космического права. Этот термин он часто употреблял в дискуссии, за что его дразнили ребята с вечернего курса юридического факультета космоправом. «Эй, космоправ!» – донимали хлопцы. «А в какие рамки небесного закона ты втиснешь пришельцев, скажем, с Марса? Они наших постановлений не знают, даже утвержденных Генеральной Ассамблеей, и с нашими понятиями права не знакомы. Как тогда расценивать их гипотетическое нападение на Землю, их право?» Требует экспансии, чтобы выжить, ибо у них, например, не хватает ресурсов, а наше право устремляет к нас защите, чтобы сохранить культуру Земли. И как объединить эти 2 права в общем космическом праве? Для Бовы в таких казусах не было ничего неясного. Ограниченное планетное право могло быть только частным случаем космического закона. Право Вселенной должно обосновываться обоюдными интересами представителей разных эволюций, интересами всех мыслящих существ беспредельности, выходя из общности сущного. Как клетки организма не могут вредить одна другой, ибо все они составляют единое тело, так и различные эволюции космоса должны нести в себе понимание общего права, и кто нарушил его, тот уже выпадал из общности и превращался в настоящего преступника, врага жизни. Не в субъективного, не в условного, относительного преступника, а объективного правонарушителя, использовавшего дар свободы воли вопреки благу иных клеток бытия. Преследовать такового преступника, найти, изолировать или вернуть в поток права – прекрасное задание. И криминалистика в таком освещении представлялась наукой о космической хирургии, исцеляющей единый организм общества, оперируя его больных членов. Так Григор представлял. Но вот он защитил диплом юриста, окончил спецшколу, начал работать в частном агентстве криминалистов. Поплыли однообразные дни, Бова понял, что жизнь совсем не предназначена для романтики. Действительность разрушала его юношеские представления, преступники не укладывались в схемы, часто даже не ясно было, почему они нарушили право. Увы, иногда они даже сами не могли понять, почему с ними произошло то или иное событие. Казалось, что причина где-то вне их. В таком случае часто теряла фиаско сама свобода воли. Григор изнемогал под тяжестью сомнений, углубляясь в давние и новейшие книги, размышлял и выполнял рутинное задание шефа. Хотелось иногда плюнуть на все, чтобы искать новую работу, творческую, вдохновляющую. Но сдерживала парня надежда, что должно что-то случиться, что-то чрезвычайно интересное, волнующее. Но надежда повисала в воздухе. Вот и теперь какая-то клоунская ситуация. Подобрать ключик девушки, чтобы узнать о судьбе отца. Государственное дело, говорит шеф. Что ж, попробуем. Легендарный Шерлок Холмс даже в простеньких делах, казалось бы, неинтересных ситуациях, раскрывал человеческие глубины. Быть может, и здесь появится что-то неожиданное. Григор нашел сухой холмик в зарослях над Днепром. Сел, вытащив из кармашка записи, начал с ними ознакомливаться. Галя Куриная, Галя Галина, звучное имя, 19 лет, совсем еще молоденькая, интересно красивая. Вот дурак. Но тебе-то какое дело, красивое или нет? Чем некрасивее, тем лучше. А почему? Не будешь жалеть потом? Красивую жаль обижать? Мерзавец. Быть может, как раз наоборот, некрасивую судьба уже обошла, обидела. Именно ее следует пожалеть. Ха. Запутался, братец. Какой же ты детектив? Сразу переходишь на личные чувства, в нее не распускаешь. Криминалист должен быть, как кремень, жесток, беспощаден, но справедлив. Мягкий человек не может быть справедливым. Он жалеет и правых, и виноватых, и чаще всего виноватых. Потому что невиновного и жалеть нечего, у него все хорошо, все ясно, судьба плывет широким руслом. Что это его потянуло на философскую риторику? Интересно, достаточно внести один какой-то элемент в размышления, и потянулась целая цепочка. Итак, беспредельность. Достаточно об этом. Двинемся дальше. 19 лет, медсестра. Работает в областной больнице в отделении профессора Сенченко. Ага, это так называемый биатрон. Герметической палаты с искусственным климатом. Экспериментальное лечение гипертонии и прочих болезней. Быть может, симулировать гипертонию, да и лечь в этот самый биатрон. Пару недель полежать, можно познакомиться, разговориться. Что же, план неплохой, только как поднять у себя давление, посоветоваться с шефом? Он запретит такой эксперимент. А обратишься к знакомым студентам-медикам, откажутся. Скажет криминал, Гиппократ завещал не навреди. Нет, это не подойдет, надо что-то другое. Но что? Проживает на Куреневке, снимает комнатку у пожилой женщины. Улица Покрученная, 10, интересное название. Как это дело, чем он занят? Дальше биография. Не очень сложная, отец исчез, мать умерла. Девушку забрали в интернат. Там закончила 10-летку, затем курсы медсестер, приехала в Киев, живет здесь второй год. Замкнутая, скрытная, друзей не имеет, ну вот и все. Скупо, почти ничего. Твердый орешек, вероятно, непросто разгрызть. Что же придумать? Разве познакомиться с хозяйкой? А как? Просто зайти и сказать «Здравствуйте, я ваша тетя». Выдворит, не захочет разговаривать, надо как-то официально. Скажем, под видом монтера. У вас аварийная линия и все такое прочее, надо проверить. Можно вертеться сколько угодно и поговорить с хозяйкой, а потом, потом дело покажет. И так решено. Григорий сложил листок с записями, спрятал, выйдя к трамвайной линии, сел на 28-й, доехал до Красной площади, решил зайти домой. Он жил на Андреевском узвозе у своих односельчан, которые выехали из села еще в предвоенные годы. Старые-престарые супруги, им было уже за 70, доживали века одиноко, получая небольшую пенсию за двух сыновей, погибших на фронте в последней войне. Дед Микита был дома, сидел на темной кухне на треногом стульчике, ремонтировал ветхие шлепанцы. Взглянувши на Григора, усмехнулся в желтые прокуренные усы и, как всегда, хитровато спросил: «Ну как, поймал какую-нибудь важную птицу?» «Летает, дед, все еще летает». «Кто он ему?» – отвечал Григор. «Так ты слышишь, реактив не возьми, чтобы догнать». Не мог угомониться дед Микита, поплевывая в ладони. «Обойдемся без реактивного, пешком догоним», – отвечал парень, выискивая что-то в комоде. «Гляди, гляди, тебе виднее. Эх, парень, и охота тебе сыщиком-пешчиком служить. Ну, хоть бы прокурором там или адвокатом, это еще понимаю, у всех на виду авторитет. А то шныряешь где-то по задворкам, и никто о тебе не знает». «А зачем, чтобы обо мне кто-то знал?» — весело спросил Григор, примеряя потертые брюки. «Ну, разве что так». Сокрушенно покачал дед головой. «Кому шо? Кому поп, кому попадья?» «А мне поповодочка», — подхватил Григор. «Не надо, дед Микита, меня жевать. Я жеванный пережеванный, ткнусь в село, так мать и отец сразу в штыки. Ты что себе думаешь? Лучше бы агрономом стал, глянь, поля-то какие. А людей все меньше, все в город бегут, словно в городе на асфальте булки-то растут». «Правильно, говорят». Одобрительно кивнул дед. «Славный у тебя отец. И кузнец, и косарь, и механик. Куда ни глянь, все маштак. А ты просто так». «Ого, это вы, дед, уже научились в рифму говорить?» Пошутил Григор. «Быть может, еще поэтом станете на старости». «Поэтом или пенсионером. А я не хуже тебя выжу, шо и как». Рассердился дед. «Зачем ты рвань эту на себя напяливаешь? Сдурел, фавловскую больничку захотел». «А зачем этим лохмотьям пропадать?» Улыбнулся парень, надевая штаны и старую спортивную куртку. «Теперь такая мода, ретро называется». «Не ретро, а ветру», — скипел дед. «Ветер у тебя в голове гуляет. Да и у всех вас. Девчата скоро лопухом срам свой прикрывать будут. Конец света настает. Ну, как хочешь. Охота тебе дразнить собак. Ах, непутевый ты, Григор. Хотя я и люблю тебя». «Ничего, ничего, дед Микита», — успокоил его Григор. «Когда-нибудь я расскажу, что да и как, а теперь чайку попью и за работу». «Тоже работа, не бей лежачего. Ну, пей, пей чай. Там Макрина в термосе оставила. И сырники со сметаной у сотники». Григор попрощался с дедом, вышел на улицу. Решил сразу ехать на Куреневку, к нужной остановке на улице Фрунзе. Бова добрался трамваем, дальше добирался узенькими улочками. Вот и покрученные, старенькие, еще дореволюционные домики. Сады, сады. А что, неплохо? Хоть и не современные коттеджи, но жить здесь, наверное, приятно. Тишина. Молочно-пенистый потоп вишневого цвета по обе стороны. Над деревьями гудят пчелы, хрущи. На скамеечках у подворотен сидят старухи, гутарят, смеются. Перемалывают, перемывают косточку ближних и далеких. Среди чертополоха и зарослей полыни весело играют дети, татакают из своих самодельных и фабричных автоматов, вызывая из небытия, не дай бог, войну, проклятую всем честным народом. Калитка открыта, Григор тихонько вошел на подворье, возле ветхого коридора буйно расцвела сирень. За валенки шмыгнул кот, под старой грушей на самодельном табурете сидела бабушка, худая, аж прозрачная. Тонкими синеватыми пальцами с набухшими жилами она перебирала на столике щавель, складывала в миску. Увидев Вову, подняла на него взгляд синих прозрачных очей. Парень поздоровался, спросил: «Это дом номер 10? «Эге, так ведь на калитке написано». «И я для точности», — авторитетно заявил Бовой, кашлянул. «Как ваша фамилия?» «Григорук я. Маруся Григорук. А что?» Встревожилась она. «Да ничего», — успокоил ее парень, снимая картуз и приглаживая шевелюру. «Я из Киевэнерго, проверяю линию. От вас поступила жалоба, что барахлит освещение». «Жалоба?» – удивилась хозяйка. «Я ничего не писала. Может быть, Галя?» «А кто это Галя?» – словно между прочим спросил Григор. «Квартиранточка моя. Девочка, медсестричка. Наверное, она и писала, а я нет. Но ты иди, сынок, взгляни, шо и как». «Пойдемте вместе», – сказал Григор. «Еще не хватало самому торчать в доме. Так ты ничего и не узнаешь». «Так не вор же ты!» Пожала плечами старушка. «Да и красть у меня нечего. Иди, не бойся». «Нет уж», — уперся парень, — «только в вашем присутствии». «Вот упрямый», — улыбнулась бабушка. «Ну, пойдем, пойдем. Ежели уж так настаиваешь, хотелось скорее перебрать в шавель. Вот моя Галя уважает зеленый борщик. Вечером придет. Добро. Я там и переберу в кухоньке-то». Она перекочевала в низенькую веранду коридорчик, где стоял закопченный кирогаз и располагалась батарея кастрюль и качков. Григор начал осматривать счетчик, включил свет, все было в полном порядке. Бабуся взглядывала на парня. «Ну как?» «Хм, надо внимательно смотреть, проверить». «Наверное, моя голубка что-то заприметила, да и написала вам о тебе, сынок, хлопоты». «Ничего, такая у нас служба». «А что это ваша Галя? Учится, наверное, вечерами?» «Эгэш!» – отозвалась хозяйка. «Она умная девочка. На вечернем учится. Тяжело ей дежурить в больнице, а затем прискочить из-за книги. Настоящим лекарем хочется. И станет, и не отступится». «А родители помогают?» – равнодушно спросил Григор, приглядывая щитку и ощупывая пробки. Сирота она, вздохнула бабушка. Нету у нее никого. Какие-то там дяди и тети есть, но не отживается, не различается, почему не ведаю, не признают ее. А мать и отец умерли, года 3 уже как их нет, так что она сиротка и как бы мать. Григор взглянул на хозяйку, будто искренне говорит. Галя сказала неправду, отчего бы. Впрочем, глупый вопрос. Не станет же она говорить этой старой женщине о своем горе, да и зачем? Тем более, если она и сама ничего не знает. Ну что же, из бабушки, как видно, не вытянешь ничего. Надо встретиться с Галей. А как? Снова притвориться монтером? Подозрительно. Да и хозяйка что подумает? А когда она дома? Бывает? Спросил Григор. Поздно приходит. А когда как? У нее график. Сегодня, например, она днем дежурит, а завтра в ночь идет, а затем снова днем. Послезавтра выходной. Мы с нею и не увидимся. Она сюда, а я туда. «А вы разве работаете?» – удивился парень. «А как же?» – довольно молвила хозяйка. «Еще хожу, убираю тут в одной конторе. Слава богу, свой хлеб ем. Не дай бог, чтобы перейти на чужой». Странно было Григору слушать те речи. Обычная встреча открывала ему целые миры в жизни, казалось бы, совсем незаметных людей. Он быстро попрощался с бабушкой, пообещал, что теперь с электричеством будет у них все в порядке, и вышел на улицу. На душе было нехорошо, будто он совершил что-то постыдное. Что же? Теперь следует прийти послезавтра, когда старухи не будет, играть ва-банк, будь что будет. На следующее утро Григор проснулся раненько, побрился, небрежно сделал несколько упражнений с гирями, моясь под душем, напряженно размышлял, как поступать дальше. В сознании внезапно прозвучал насмешливый голос шефа. «Хоть трубочистом переодевайся, но информацию добудь». Трубочист? Хм, собственно, а почему и нет? Смешно. Зато можно замаскироваться так, что и мать родная не узнает, как ее, Маруся Григорук. Так, мол, и так, есть еще сигналы, что у вас давно не чищен дымоход, есть опасность пожара. Позвольте проверить и прочистить. Я работник противопожарной инспекции, старший трубочист. Хе-хе, можно еще главным специалистом назваться для солидности. Или шеф-трубочистом. Целую иерархию можно придумать. Смешно, только надо бы расспросить у пожарников, как все это делается, чтобы хоть вид приобрести профессиональный. Григор снова оделся в старое платье, зашел на кухню. Макрина, толстая, веселая, живая бабушка, хозяйничала возле газовой плиты. Дед Микита читал газету, хмыкая что-то себе под нос. Увидев Григора, сложил газету, поднял очки на лоб. «Шноба чучелом оделся. Ты только взгляни на него, Макрина». Сыщики-пыщики ему надоели, так он уже в блатные поперся. Блатные теперь в модельных костюмах щеголяют. Засмеялся Григор. Бабусе, можно мне кофе покрепче? Не надо бежать. Балаганщики, ворчал дед, закрываясь газетой. Крученое-борченое поколение какое-то пошло. А может, ему надо так? Укоризненно отозвалась бабушка. Чего ты пристал парню? Вот сейчас Григорчик закипит. Достань там судничкой кофе. Хочу трубочистом стать, пошутил парень. Пойду сегодня на курсы. Этого еще не хватало. Из университета в дымоход полезешь, а оттуда прямо в дурдом. Павловскую больницу. Вот я всегда говорил, что ты добром не кончишь. Такие вы все ученые-крученые. И не каркай, Микита. Доброжелательно молвила бабушка, ставя на стол дымящийся кофе. Песнок, и не слушай его, он и коту будет нотации читать, старый ворчон, характер такой вредный, должен он кого-то пилить. Напылил я тебя, только опилки валяются, вот совсем извалась баба, в тень превратилась. Григор посмеивался, попивая ароматный напиток, ему было приятно слушать старческое ворчание своих хозяев, потому что он знал, за теми скрипучими словесами прячется огромная стыдливая нежность, детская, искренняя, не желающая открывать в повседневной жизни, маскирирующая свою вечную ранимость и чувствительность. Целый день Бова провел в противопожарной инспекции, предъявив документы, попросил проинструктировать его. Младший лейтенант, худощавый парень, с ироническим видом рассказал Григору о секретах своей профессии, о немудреных причиндалах трубочистов, о способах чистки дымоходов и о технике безопасности. На всякий случай Бова получил справку о том, что он действительно работает старшим трубочистом противопожарной инспекции. Справку дали с условием, что он вернет ее после выполнения задания. На следующий день Григор долго спал, резкий стук в дверь разбудил его, он подхватился с кровати, протирая глаза. У порога стояла обеспокоенная баба Макрина. «Ты случайно не заболел, Григорчик?» «Нет-то, что такое?» «Да все спишь, спишь, словно после маковки. Никогда ж такого не было. Вот я и думаю, а вдруг заболело дитя?» «Не заболело, а сдурело», — отозвался дед Микита с кухни. «Ты же видела, комедию какую-то строил. Оставь его. Здоровый он, его и палкой не прошибешь». «Скажешь, так же?» Укоризненно ответила старуха. «Палкой. Вот тебя бы хорошеньким дрыном за такие слова. Вот сердца у тебя нет, Микита. А нет». Насмешливо подхватил дед. «Зачем теперь сердце? Не в больнице транзисторы. Или как их там поставили?» «Завел уже свое радио», — вздохнула бабушка, прикрывающая дверь. Боба покачал головой. «Так можно проспать и свидание. Уже около 12, надо спешить». Натянувши на себя лохмотья, Григор подошел к зеркалу, взглянул на себя. С отвращением плюнул. И в таком виде он хочет знакомиться с девушкой, да еще о чем-то беседовать. Идиот! Она же его выгонит из хаты, не захочет даже рядом стоять. А если не выгонит, так что же ему делать? И в самом деле чистить дымоход она, кроме всего прочего, может приметить, что тут не все так просто. Насторожиться и тогда... Нет, нет, к черту дымоходы. Надо вернуться к предыдущему плану, хоть он и искован. Поднять давление и лечь в биатрон шефу не скажу. Попрошу только, чтобы позвонил Сенченко. В самом деле это отлично. Не он будет таскаться за ней, а она сама придет. Сядет рядышком, заведет разговор, измерит температуру. Он еще дурак сомневался. И вскоре Бова уже был на квартире знакомого студента-медика. Тот собирался отправиться на Днепр и заводил в коридоре подвесной мотор, испытывая его. От рева и треска дрожали стены дома, и где-то внизу ругались соседи. Григор, закрывая уши руками, вошел в коридор, товарищ выключил двигатель и весело закричал. «Слышишь, как ревет? Зверь!» «Не знаю, как двигатель, а соседи твои рычат похуже зверей», — сказал Бова. «Кости твои перемалывает». «Пускай!» — засмеялся студент. «Аппетит улучшает. Ты, кстати, пришел. Поедем кататься на Днепр. Я, моя девушка и ее подруга. А вот ты будешь для пары». «Служба?» — покачал головой Григор. «А ко мне нагрянул разве по службе?» «Именно так. Выручай. Деликатное дело. Преступник симулировал гипертонию. Мне надо знать, как искусственно поднимает давление». «Хе, мелочи», – пожал плечами студент. «Симулировать можно что угодно. Давление, температуру, воспаление аппендикса. Даже весьма опытный врач не всегда разберется». «Аппендикса не надо», – сказал Бова. «Давай о давлении». Через полчаса Григор уже был в аптеке, купил необходимые препараты и шприц. Из телефонной будки позвонил шефу, кратко информировал о своем плане лечь биатрон, попросил созвониться с больницей, замолвить словечко. «Ага», – отозвался одобрительно шеф. «Сразу вот так-о? Молодец, только смотри, не навреди себе. А то ты такой». «Какой?» «Неуравновешенный, заводной. А к Сенченко я позвоню. Отправляйся, они тебя примут». Бова заскочил домой, прокипятил шприц, ввел препарат в бедро, предупредил бабусю, что уезжает на несколько дней. Выйдя на улицу, поймал такси. В регистратуре уже ждали. Молоденькая русоволосая девушка отвела его в кабинет врача, посадила на топчан, покрытый клеенкой. «Подождите здесь. Сейчас придет дежурная медсестра. Она вас примет». «А кто дежурит?» Равнодушно спросил Григор, держась за голову, как заправский больной. «Коренная Галина. А вам разве не все равно?» «Все равно», – согласился Григор, хоть у самого сердца застучало. Девушка вышла. Парень ощутил, как горячая волна хлынула в голову, раскаленный обруч внезапной боли опустился на затылок. Вот оно, начинается. А это действительно не шутки. Интересно, стоило ли начинать эту игру? А вдруг давно уже нет этого куриного, а ему приходится такими странными опасными способами гоняться за химерой? Дверь открылась, в кабинет зашла сестра. Пересиливая боль, парень поднял лицо и остолбенел от неожиданности. Подхватился с места. Сестра, не обращая на него внимания, направилась к столу, открыла толстый журнал. «Сядьте, почему вы встали?» Тихо молвила она. Григор смотрел на нее и молчал. Да как он сможет выспрашивать у нее об отце, у такой королевы? Удивительное создание. словно незримый знак на ее челе, знак скорби и красоты. Лицо худощавое, бронзовое, черное, синим отливом волосы, а под бровями, похожими на крылья орла, готового к полету, прозрачно-лазоревые глаза, словно небесные самоцветы. Под белым халатиком угадывается гибкое тело, как у лесной серны. Он забыл обо всем, не знал, что говорить. Сестра о чем-то спросила. Григор не ответил, кровь стучала молотом в уши. «Вы что, онемели?» – спросила она и отвернулась. Только теперь Бова видел ее профиль, заостренный, какой-то сосредоточенно злой. Казалось, что в глазах и мерцали, переливались искорки гнева. Неужели она всегда такая? Почему? «Фамилия?» «Бова», – ответил парень. «Григор Бова». Она взглянула на открытое крутолобое лицо, впервые улыбнулась. Григору показалось, что льдинки в его глазах растаяли, резкая морщинка возле уст исчезла. «Бова», – повторила она, записывая. «Странная фамилия, будто в сказке. Бова Королевич». «А может быть, мы и живем в сказке?» – прошептал Григор, пересиливая боль и любуясь девушкой. «Слишком суровая сказка», – снова нахмурилась она. «Безжалостная». «Сказки бывают жестокие», – возразил Бова. «Герои убивают, предают». «На сказке непременно есть живая вода», – насмешливо ответила она, и герой воскрешает. «В жизни так не бывает». Григор промолчал, не хотел касаться какой-то тайной струны, которую он это ощутил остро, натянутой в ее душе предельно. И еще одно усилие и разрыв. «Профессия». «Юрист», – неохотно ответил Григор. «Такой молодой прокурор и уже гипертония», – удивилась Галя. «Тогда вам нельзя работать в юстиции. Слишком тонкая организация для таких дел». «Почему непременно прокурор?» – пожал плечами Бова. «Юриспруденция – необъятное поле. Это космическая наука». «Вот как», – молвила она. «Что-то не замечала такого за нею. Ковыряется в грязи людской. Дети тоже играют в пыли, а затем строят дворцы и сеют цветы. И возводят темницы, и пушки отливают», – подхватила Галя. «И начинает война. Жгут сады, дворцы, храмы». «Правда ваша», – вздохнул Григор. «Но нельзя и перегибать палку в мире больше прекрасного». «Как кому?» – горько ответила девушка, записывая что-то в журнал. «Это зависит от того места, на котором человек стоит, или от чувства юмора. Помните известную народную шутку? Цыган твоего отца повесила. О, пошли наши вверх. А впрочем, что это мы начали с вами философствовать? Раздевайтесь, измерим давление, затем палату». «Мне бы хотелось поговорить с вами по-дружески», – сказал Григор, снимая рубашку. «Вот как выйду из больницы, вот встретимся и тогда». «Вы считаете, что мы встретимся?» – удивилась Галя. «А вы думаете, что нет?» – тревожно спросил парень. Галя промолчала, готовя прибор для измерения давления. «Почему вы не отвечаете?» «А зачем встречаться?» – наконец отозвалась она. «Ну, не могу сразу сказать», – тихо ответил Григор. «Не хочу банальных слов. Очень хочется увидеть вас много-много раз». Лицо девушки вспыхнуло, загорелись самоцветы очей. Она остро взглянула на парня, обожгла, снова отвела глаза. «Если вы хотите». «Очень. Тогда я подумаю». «Где и как?» «Какой быстрый». Засмеялась она. «Вы теперь больной». «Не больной», возразила она энергично. «Не знаю, поможет ли мне биатрон профессора, а вот вы». «Не надо», попросила она. «Не надо. Так». «Как?» «Тривиально, как у всех. Пусть будет молчание. Еще есть время, подумайте, и если не передумаете, встретимся». Григор старательно побрился, надел серый спортивный костюм, выглянул в окно. В небе собирались белые облака, воздух был душный и влажный. Подумав, Григор решил захватить плащ. Баба Макрина пригласила парня к завтраку. Он вошел на кухню сияющий, веселый. И Микита одобрительно взглянул из-под бровей. «Вот теперь другой табак. На человека похож. А то словно заблудыга оборванец. А вот не иначе, как на свиданьку собрался. Правду говорю». «Это еще скажете», – махнул рукой Григор. «Не твое дело», – вмешалась баба Макрина. «Хлопец самостоятельный, что хочет, то и делает». «Самостоятельный», – скептически сказал дед. «Пока сам. А вот набросит сеть какая-нибудь девка размалеванная, расфуфыренная. Где эта хваленая самостоятельность денется? Будет танцевать под ее дурку. Ты много танцевал? Было, было». Вздохнул дед, уткнувшись носом в неизменную газету. «Отплясывал, как медведь на цепи. У вас, женщин, колдовская сила. Пока молодые, засмеялся Григор, отхлебывая чай из стакана. Ясное дело, согласился дед. Вот я уже одна нога в гробу, а вот как увижу ясные глазки и все другое, где и сила берется, будто живчик какой-то пробуждается в тебе. Молчал бы уж. Сердито рявкнула баба, еще тебе седому дураку о живчиках-то болтать. Постыдился бы Григора. А чего стыдиться? Удивился дед. Дело житейское, я и хвалю, она гнется. Но и пошутить нельзя. Меры не ведаешь, старый греховодник. А где она эта мера? Вот смотри, Григор, как полюбится фифа намалеванная. Вот так лучше не приводи к нам, не пущу на порог. Не слушай, Григорчик, успокоила баба. Лишь бы по сердцу, а размалеванная там или нет, дело десятое. Умыться она всегда можно. А вот если нутро нечистое, тогда уж не отмоешь. Так со смехом и шутками выбрался парень из дому. Бросился сразу же к ближайшему цветочному магазину. На витрине были какие-то пузатенькие кактусы и чахлая травка. Григор разочарованно направился к житнему рынку. Там тоже цветов не было. Парень грустно вздохнул. Придется идти на свидание без цветов. Жаль. У входа в здание рынка стоял парнишка с тремя букетиками голубых незабудок. Григор обрадовался, это именно то, что нужно. Парнишка попросил по 10 копеек за букетик, Бова дал ему рубль за все. Трамваем он добрался до улицы Артема, оттуда направился к областной больнице пешком. Встречные девушки оглядывались, завистливо поглядывали на миниатюрный букет голубых цветов. Григор взглянул на часы, до условленного времени было еще минут 40, замедлил шаг. Шел торжественно, словно прислушиваясь к неясному волнению в сердце. Что же случилось? Какое-то диво. Надоедливый официоз, банальное уголовное дело и вдруг сказка. А может быть, это лишь его буйное воображение, и ничего нет? Он придет, а его не будет. А если и будет, то лишь для того, чтобы холодно и равнодушно читать его. Что вам, собственно, нужно? Как же так, ведь мы условились. Хорошо, условились. «Но что вам от меня нужно?» И все. После таких слов можно развернуться на 180 градусов и топать домой. Григор даже остановился, вообразив такое. А что? Имеет право, так сказать. Имеет. Ведь он играет недостойный темный спектакль. Он лжец. Пришел с недостойными намерениями, а потом влюбился. Но ведь не сказал же и правду. А если бы сказал? Она бы выгнала, да еще плюнула вдогонку. Заколдованный круг. Следует сказать обо всем, но нельзя. Тогда завянет диво, родившееся в сердце. Завянет так, как эти незабудки, если их не поставить в воду. Подошел к воротам больницы, остановился под каштаном, поглядывая то на вход, то на часы. В небе загремело. Черные тучи насыщали зловещей синевою. Солнце-то выглядывало, брызгая весенней радостью на разомлевшую землю, то снова пряталась за грозовые тучи. Мимо прошли две женщины, старая и молодая. Молодая смотрела под ноги, лицо у нее было сухое и злое. Старуха беззвучно плакала, ломая руки у груди. «Лучше бы ты дома умер, сыночек!» Послышалось судорожное рыдание. «Боже мой, боже! А я даже не услышал его голоса перед смертью!» «Да что уж теперь!» Сказала резко молодая женщина. «Не тревожьте людей! Дома! Хватит времени поплакать!» За ним и выкатились из калитки приземистый полный человек. Его сопровождал высокий худой тип в фетровой шляпе. Он угодливо сгибался над своим толстым спутником. «Чудесно, превосходно! Хоть к девочкам, Иосиф Семенович! Я тоже так чувствую. Вот как рукой сняло давление. Нет, ну что ни говори, а Биатрон чудо!» Григор уже не слышал, что они болтали дальше. Из ворот вышла Галя. Она оглянулась, увидела парня, улыбнулась, и все страхи растаяли. На сердце стало просто и ясно. Они шли, приближались, словно два звуковые мелодии, чтобы создать единый аккорд. Она была какая-то неуловимо мелодичная. Странно. Все как у многих девушек. Коротенькая темная юбочка, шерстяная кофточка, сиреневый плащ, туфли на высоком каблучке. Но почему все это так гармонично в ней сочетается? И черные, распущенные по плечам волосы, похожие на крылья сказочной птицы, и очи, словно улыбка после грозового неба. Она поздоровалась. Григор подал ей цветы. Галя взяла букетик, задумчиво взглянула на него. «Мне еще никто не дарил цветов». «Не может быть», — удивился Григор. «Почему?» Не может быть. Не знаю. Растерялся он. Всем дарит. А тем более таким, как вы. Галя вспыхнула, немного помолчала, вздохнула. Быть может, и дарили, но я бы не приняла. Почему? Ведь это очень важно, принять цветы. А от меня вы приняли? Приняла. Незабудки. Тихо сказал Григор. Незабудки. Повторила она. Над ними ударил гром, посыпались редкие огромные капли дождя, затарахтели на нежно-зеленых листьях каштанов. Галя взглянула в небо, поймала раскрытыми губами дождинку, засмеялась. Вы не боитесь грозы? Нет, я захватил плащ. Тогда пойдемте гулять, я свободна. Пойдемте, обрадовался парень. По асфальту застроились ручейки. Галя ступала уверенно и свободно, словно под ногами не было луж. Она смотрела вперед сосредоточенно и напряженно, словно несла на себе незримый груз. Несла и боялась уронить его. Григор поглядывал на нее, молчал, глубоко вдыхая, напоенный озоном воздух, сдерживая тревожное дрожание губ. Люди выжидали в подъездах под балконами, боясь выйти под грозу. Галя осуждающе покачала головой. «Если бы можно, люди готовы создать для себя непроницаемую сферу. Там были бы эскалаторы, кабинеты, спальни, гидропоника, кафе, дискотеки, служебное помещение и даже искусственное кварцевое солнце». «Но это вы уж...» «Что?» «Чересчур?» «Пойдите в метро, в подземные переходы, на Крещатик вечером. Люди плывут, как река, любуются неоновыми огнями, толкутся в подземельях, сидят в ресторанах, а на склонах Днепровских, на лугах почти никого. Под звездами неинтересно людям, и песен не слышно. Песни теперь звучат лишь на сцене и по телевизору. А не кажется ли вам, что современное поколение, как бы это сказать, пришельцы из какой-то подземной сферы, воплощение циклопов, гномов? Галя, разве так можно? Это же несправедливо. Смущенно сказал Григор. Не только на сцене песни звучат. Ежедневно по радио ее слышу. Вот-вот. Желчно усмехнулась девушка, и профиль у нее снова заострился, как у птицы. Спрятали песню в металлическую глотку. Это страшно. Что страшно? Певец волнуется, вкладывает в песню сердце, душу, его записывает на пленку или пластинку, и вот его волнение размножено миллионным тиражом. Слышите? Уже не нужно искренности актерской и волнения. Певец может дуть водку или рассказывать друзьям анекдот. Его искренность записана и размножена. Да здравствует цивилизация и технический прогресс. «У вас странное мышление?» «Осторожно», — сказал Бова. «Странное?» «Необычное. Вы словно идете по лезвию меча. Напряжение и тревога. Все вас раздражает, ужасает». «Нет, не раздражает», — возразила девушка. «Просто я знаю жизнь и смотрю трезво на ее течение». «Можно видеть жизнь односторонне», — намекнул Григор. «Быть может, какая-то травма душевная, и тогда...» «Просто надо иметь чистый глаз», — резко ответила Галя, взглянув на парня, и во взгляде ее колыхнулся гнев. Люди привыкли носить очки с цветными стеклышками. Вот один надел красный, ах-ах, розовые замки, как все прекрасно. Иной отдает предпочтение зеленому цвету. Браво, чудесно, жизнь вечно зеленая, нет ни зимы, ни осени, радости блага. А еще кто-то седлал нос голубыми стеклами. Всюду лазурь, все голубое, нет ни несчастных, ни бедных, ни самодовольных, у всех небесные одежды. Всем открыты пути к счастью. Разве не так? А вы? Напряженно спросил Григор, ощущая, как между ними натягивается тугая струна необъяснимого чувства, неведомо, чем она станет, злом или дружбой. Что? Я? С вызовом откликнулась Галя. Вы какое стекло имеете? Не черное. Ведь так вы подумали, правда? Нет. Не обманывайте, я вижу. У вас же на лице все написано. Но тут вы ошиблись. Я ненавижу любые стекла. И черные тоже. Я хочу смотреть на мир просто, видеть его таким, каков он есть. Дождь внезапно перестал. С крыш слетела стая белых и сизых голубей. Радостно заплескалась в прозрачной, еще не замутненной луже. Над каштанами вспыхнула радуга. Люди устремились на улицу. Галя остановилась, подняла лицо вверх. Григор поглядел на нее. Она любовалась радугой. «Значит, не все в мире скверно?» – тихо отозвался он. «Эта красота еще больше подчеркивает несовершенство людей», – возразила девушка. «Зачем же вы тогда работаете в больнице?» «А почему бы и не работать?» – удивилась она. «Лечить гадость людскую?» – то он ей спросил Григор. «Мы лечим тело», – сухо ответила девушка. «Все иное дело самого человека. а прекраснодушные слова? Полова, неужели и вы? Что? Любите пустую риторику? О, нет, но мне показалось, что вы весьма траурно смотрите на мир. Не траурно, а справедливо. Когда вижу клопа, не называю его мотыльком. Не люблю фантастов за это. Выдумывает прекрасное будущее, розовые планеты, осиянных людей. Где они возьмутся? Из кого? Нет никакого понимания причинности. Из поросенка не вырастет лев, а из курицы орел. Вы не любите фантастики? Розовые ненавижу, а серьезные люблю. А какие книги для вас любимые? Вы будете смеяться. Ну, все же. Конан Дойль. Приключения Шерлока Холмса. Правда? Обрадовался Григор. Тогда мы с вами единомышленники. Я с детства люблю эти книги. А что вам нравится в них? Сам Шерлок. Мечтательно сказала Галя, поглядывая на щебечущих детей из скверики. Настоящий рыцарь. Почему рыцарь? А как же? Сразу же спешит на помощь обиженным, о себе не думает, пренебрегает опасностью и вместе с тем знает цену миру. Как? Не понял Григор. А разве забыли? Он скептик. Он знает, что люди подлые, никчемные, завистливые, грязные, жадные. И все же помогает им. Потому что сострадает прекрасный герой. Детектив? Криминалист? Как бы вопрошая отозвался Бова. Ну и что? С вызовом возразила девушка. Нет грязной работы, лишь бы на благо. Врачу приходится ежедневно иметь дело с грязью и педагогу, а уж тем более криминалистам. Это верно. Ага, согласны. Да что я говорю, вы же юрист. И хорошо должны знать все это. Слушайте, Григор. Внезапно остановилась она. А почему бы вам не стать Шерлоком? А, это вам не прокурор или адвокат. Интересный, интригующий. Погони и преследования, раскрытие тайны. Парень ощутил, как его щеки начинают пылать. Знает она что-нибудь или так случайно дотронулась до главного? Что делать? Как выйти из идиотского положения? Промолчать? Позже может случиться катастрофа, а открыться, как знать, что произойдет. Я об этом уже думал. Нерешительно ответил он. Серьезно? Да. Это чудесно. Тогда вы сможете написать рассказы о современном Шерлоке. Потому что теперешние детективы неинтересны, поверхностно, без глубокой психологии, надо иметь талант. А вы пробовали? Стихи пробовал, а прозу нет. Я тоже стихи пишу. Призналась Галя. Только никому не читаю. Почему? Нет подруг, разве что своей бабусе, но ей неинтересно. Вот недавно написала большое стихотворение. О чем? О любви. Прочитайте мне, попросил Григор. Сначала вы мне. «Хорошо, только какой из меня поэт, так, версификация?» «Все равно. Важна не форма, а содержание, чувства. Когда читают друзьям, все звучит по-другому, не так, как со сцены». «Это правда. Только где же мы будем читать? Прямо на улице?» «Можно и на улице», — сказала она. «Свернем в сторону, правее. Эта улица ведет к зоопарку. Там тихо». «Согласен, только сначала предлагаю зайти в кафе, посидим, пообедаем, я свои опусы почитаю вам за столиком, а вы про любовь на улице, про любовь лучше всего на природе, договорились?» «Договорились». Ласково улыбнулась девушка. Они зашли в кафе около небольшого ресторана, сели за столик на открытой веранде, подкатилась полненькая официантка, вытащила из кармашка блокнот, вопросительно взглянула на гостей. «Обедать не буду», предупредила Галя. «Так, чего-нибудь». «Пирожное», – сказал Григор. «Яблоки, кофе, вино столовое». Девушка одобрительно кивнула, официантка отошла. Григор взглянул в глаза своей спутницы, радостно засмеялся. «Чему вы смеетесь?» – удивилась она. «Странно». «Что?» «Прошло менее часа, кажется, проплыли годы». «И мне так кажется», – прошептала она. «Хорошо, никогда так не было. Разве в детстве, когда мать меня ласкала?» Григор замер, прикрыл глаза веками, снова между ними что-то опасное, хрупкое, как хрусталь. Девушка смотрит на него просто, непосредственно, словно на облачко в небе. Почему же он так тревожен, а чего тянется за ним этот проклятый хвост? Официантка принесла вино, открыла, поставила пирожные, яблоки. Парень налил вино в бокалы. «За встречу». «За встречу», – сказала она, едва пригубив бокал. «Читайте же ваши стихи». Он отпил глоток золотистой жидкости, поставил бокал на стол, взглянул в голубые глаза. «Что же вам читать?» «Что вспомните?» «Хорошо, только не смейтесь, форма несовершенна, так себе рифмическая проза». «Мы же договорились, Григор». «О космической отчизне?» – сказал парень. «Что это значит?» – удивилась Галя. «Неужели вы не понимаете? Мы ведь не одной землей сформированы. От земли-то у нас весьма немного. Прах – материал биологической машины, а разум, чувство, дух созданы космосом, звездами, солнцем, небом, ветром, молнией, облаками, песнями, сказкою, что передается из полузабытых или совсем забытых веков». «Поняла». Одобрительно усмехнулась девушка. «Это весьма верно, но я считала, что вы в это вкладываете что-то более таинственное». «Может, и вкладываю», – загадочно молвил парень. «Впрочем, погодите, послушайте. Мы не дети Земли, мы потомки небес. Уже они прошли, как пришли мы из дальних миров, полные творческой силы. Первозданной дикой планете подарили огонь. Сколько мук и страданий, сколько странных мистерий. Гаснет память о крае родном, и стена лабиринта все выше. Паутину усталость плетет в иллюзорных туманных видениях. Гулливера распяли лилипутскими нитями на трехмерной сфере планеты. Иногда ему снятся волшебные сны, призывают лететь в беспредельности глубь. И тогда Гулливер посылает во сне корабли межпланетные, словно шкаляр голубей из бумаги. О, смешные видения детей, Прометей, потряси-ка скалу вещества, до которой тебя приковал беспощадный закон. Отзовись, громыхающие молнии, к братьям, титанам, закованным в бездне веков. Вспоминайте, друзья, ведь пришли мы из края родного, из незримых садов, беспредельных полей. Мы потомки Урана. Почему уж и когда мы забыли величие отчизны и ее волшебство, красоту? Бег по кругу нам надо оставить, слышите, братья, все, кто древний по духу и кто молод всегда, все замрите на миг». «И припомните сказку волшебную своего небывалого царства и лазурные горы, леса и сады, где мы все рождены, где мы все вырастали под ласковым взором отца, где великая матерь огня нас ласкала. Встаньте, братья, не спите, на рассвете восстаньте. Это будет мятеж удивительный против себя. Мы сильны, мы отважны и несокрушимы. Умывайтесь лучами светил и магический дар возвратите себе. Жить в бессмертном дыхании свободы, ведь земное твое бытие, Гулливер, это лишь миг сновидения». «Очень интересно», — сказала девушка. «Удивительно». «В самом деле», — обрадовался Бова. «Правда. Но откуда у вас такие образы, идеи, раздвоение космической сущности, стремление в беспредельность?» «О, мне часто снятся странные сны», — сказал парень. «Никогда не поймешь, откуда они, почему». «Я люблю слушать сновидения». Мечтательно молвила Галя. «Есть такие сны, в которых хотелось бы жить?» «Нет», – возразил Григор. «Я не желаю жить даже в самых красочных сновидениях. Я хочу выбирать свой путь сам, сознательно, а не быть марионеткой сна». «А может быть, что и ваше сознание тоже сон?» – нахмурилась Галя. «И ваше волевое решение тоже бред подсознания?» «Ну, это уж что-то зловещее», – засмеялся парень. «Не стану спорить, а то вы убежите от меня. Лучше прочитайте еще что-нибудь. Мне очень нравится, как вы читаете». Григор облегченно вздохнул. «Ну, тогда послушайте шутливую миниатюру про ребро». «Про какое ребро?» «Адамово ребро. Вот, послушайте. Господи, когда-то Еву ты из ребра Адама создал. Ничтожная потеря для Адама, зато каков успех. Яблоко познания добра и зла, пылание любви, глубины мук, трагедии и восторга. Господи, молюсь к тебе, прошу, возьми-ка снова у меня 12 ребер, создай 12 новых Ев, пускай они мне поднесут 12 яблок из сада небывалого познания. Приди, приди, Господи, и ребра спокойно у меня бери. Без них я проживу, но без подарка Ев погибну». Галя смеялась. «Не станет у вас ребер, любая Ева не поможет. Будете ползать, как медуза». «Так это же символически», – защищался Григор. «Тем более, символы должны быть точны. Если уж у кого-то и берется ребро, то есть плоть, так это у женщины». «Ого, вы суровый критик». «Да нет, просто не люблю сомнительных шуток». «А мне кажется, что без шуток вообще жить невозможно. Можно сойти с ума. Хотите выпить?» «Спасибо, не надо. Не знаю, как кому, а мне редко какая шутка нравится». «Почему?» «Шутку чаще всего люди перекрывают свое бессилие и трагедию. Жизнь трагична. Трагично в самом основании они смеются». «Я не совсем понимаю вас, Галя», – тихо сказал Григор, прикасаясь пальцами к ее руке. «Вот такая красивая, а?» «Не надо, Григор», – резко сказала она. ставя бокал на стол. «Извините, но не надо так. Лучше прочтите мне еще что-нибудь, но не шутку». «Хорошо», – грустно молвил Григор, – «прочту о рыбаке. Все рыбаки стремятся к речке днем, а мой товарищ нет. Чудак, как только звезды в небе засияет, он удочку берет и к озеру спешит. Вверху сеет звезды, и в воде они же. И кажется ему, что он плывет в пылающем просторе. И в парусах плакучих ив шумят тревожно, несут челнок незримый вдаль. Забрасывает удочку, друг мой, но крючка и червяка на ней не сыщешь, словно слово колдовской рыбак мой шепчет и целует леску. Проходит ночь, он терпеливо сидит над океаном звездным, чего он ждет, кого, плывет рассвет. Бледнеет звезды и прячется в лазури ясной, рыбак сворачивает леску, задумчиво идет домой, а ночью снова безнадежный лов. И все же, может быть, прицепится вдруг кто-то на слово колдовское, вдруг. Сидит рыбак, плывет над звездными ветрами, и в паруса плакучих ив шумит тревожно. «Хорошо», — сказала Галя. «И правда». «Что правда?» «Не понял, Григор». «Безнадежный лов. Ничего не нацепится на леску рыбака. Напрасно люди ждут. Разве что рыба сама захочет». «Какая рыба?» — удивился парень. «Бог», — просто ответила девушка. «Ой, серьезно?» – растерянно спросил Григор. «А почему бы и нет? Никогда бы не подумал, что моя миниатюра вызовет такие мысли». «Такие мысли может вызвать любой образ», – возразила Галя. «Даже червь. Помните у Державина? Я червь, я бог». «Помню, но вы что? Разве вы верите?» «Не то слово, вера. В обычном разумении у меня веры нет, а в глубинном есть». «Быть может, это и не вера, а интуитивное знание?» «Я поражен». «Тогда что же?» Насмешливо спросила Галя. «Наши пути разошлись? Или, быть может, начнете меня перевоспитывать, приносить популярные атеистические книжечки, водить в кино?» «Галя». «Не будете? Ну тогда хорошо, не бойтесь. Я не сектантка. Не люблю лицемерных, суеверных собраний, где во имя Бога произносится столько хвалы и курица фимиам. Он бы давно уже умер от тоски и ужаса. Мой Бог похож на вашу чудесную рыбу. Его не поймаешь на крючок молитвы или на червя лести». «Какой же он?» – осторожно спросил Григор. «Не знаю. Он прекрасный. Я это ведаю точно. Верю. Он герой и рыцарь. Он молчаливый и громогласный. Он жалостливый и грозный. Он всесильный и незримый. Он везде и нигде». «Это просто апоэтизированный человек», – вздохнул парень. «Вы создали в своем сердце идеал и поклоняетесь ему». «Может быть и так, а может и нет». «Странно. А как же ваш скепсис?» «Какой?» «Ну, по отношению к людям. В человеке много отвратительного, это правда. Но ведь причина мира, так веруют все религиозные люди, а значит и всего, что происходит в нем. Бог со скульптора спрашивают за никчемные изваяния, с сапожника за испорченные сапоги». «А Бог отвечает за скверный мир?» Насмешливо подхватила Галя. «Ну а как же?» «Бог не имеет никакого отношения к миру». «Как так?» «А так, вы же мыслящий человек. Неужели всесильный дух стал бы заниматься созданием ограниченных миров, каких-то шариков, планет, солнц, а уж тем более микроскопических муравьев, называемых людьми?» «Я изучал десятки различных религиозных и философских течений Востока и Запада. Большинство апологетов утверждает, что мир создан волей Творца, как бы он ни назывался Брахмой, Иеговой, Ормуздом, Зевсом. Правда, древние гностики утверждали, что Превышний Отец, называемый Истиной, не повинен творению нашего многострадального мира, что это дел рук злого Создателя, Архонта Нижних Сфер. Но эти странные идеи встретили решительное возражение отцов Церкви, так что Творцом Вселенной все же следует считать Бога». «Возможно и так», – равнодушно согласилась Галя, допивая кофе. «Всякий бракодел-творец на высоком месте или на низком. Но при чем же тут Бог? В это понятие вкладываю свое заветное. Его нельзя передать? Какое мне дело, что об этом говорили те или иные мудрецы? Да и что такое мудрость? Я принимаю солнце таким, как оно есть, как оно кажется мне, а не таким, как его описывают астрономы или астрофизики». «Откуда это у вас, Галя?» «Что? Такие мысли? Плохие или хорошие?» «Не знаю. Опасные, тревожные, волнующие. Мне кажется, что вы шутите, разыгрываете меня. Впрочем, нет. В глазах у вас гнев и ясность. Не пойму, не уловлю. Такие мысли, как у вас, появляются тогда, когда человек переживает глубокую драму, горе высекает искры нового понимания. Ну, мистика. Я не мистик. Взмахнув крыльями ресниц, возразила девушка. Медику почти невозможно быть мистиком. Каждый день физиологии, внутренности, грязь. Надо очень любить скрытую сущность человека, чтобы не возненавидеть его физиологию. Знаете что, Григор, давайте оставим эту тему. Может, когда-нибудь хорошо? Хорошо, неуверенно согласился Боба. Но вы обещали прочитать свои стихи. О любви, улыбнулась Галя. Пойдемте отсюда. По улице зоологический, там уютно. И я попытаюсь вспомнить. Григор расплатился с официанткой, они вышли под крону весенних деревьев, парень шагал задумчивый, растерянный, Галя иногда искоса посматривала на него, в воздухе поплыл зной, начало припекать. Они сняли плащи, мимо проносились редкие машины, из-под колес брызгала жидкая грязь. «Ну что же, начну», — сказала девушка. «Только не перебивайте, хорошо?» «Хорошо, Галя». «Любовь», — медленно промолвила Галя, словно смакуя это слово. Словно прислушиваясь к его звучанию. «Любовь, что ты, любовь, миражи или основа, дар вдохновения, вспышка таланта, зири, рычание или вышнее слово, пепел или пламень, феникс или фантом. Что ты, любовь, то ли взрыв сумасбродный, мертвой природы случайная проба, пасть ненасытная страсти голодной или скелет в разрисованном гробе. Катится вихрь вне предела закона, в нем перемешаны атомы, люди, драмы, гротески, религии, каноны. Было и есть, и, наверное, будет. Нежное чувство, любовь, как зорница, шепот несмелый, громовое слово. Все на алтарь беспощадный стремится, в страшную бездну снова и снова. Где понимание, где ты, критерий? Вечно сомнение в сердце прибудет. Истинный матерь, вершина мистерий, темная и ясная, кто нас рассудит? Гибнут миры и пылает созвездие, новых галактик грохочут зачатие, Кроносы юные в новых просторах страстным богиням готовят объятия. Пусть разрушается в порах система, тает свидетели творческой драмы. Ева желанная в новых Эдемах вновь призывает любимых Адамов. Будут и яблоки, будут и змеи, будет падение проклятия Бога, Авеля нежность, Каина зависть, двинуться снова от злого порога. Сквозь революции, царства, поэмы, дети Адама направятся в небо, чтобы создать мировые поэмы, а в результате разгадывать ребус. Что ты, любовь, или завет воскресенья, искра провечного змея Ананты, бред несусветный или божье веление, пепел или пламень, феникс или фантом? Странно, сказал Григор, прослушав стихотворение. Что странно? Вы не похожи на современных девушек. Почему? Они не задумываются над такими проблемами, любят и все, плачут, если грустно. Радуются, когда весело, они даже легкомысленны и небрежны у любви, а у вас? У меня? Словно эхо повторила Галя. У вас сплошная рана, душа скрипка, еле дотронешься, уже откликается, звучит. Вы ошибаетесь. Сурово ответила Галя, глядя куда-то в сторону. Это неправда. Что неправда? О современных девушках, что они легкомысленны. Конечно, есть и такие, но их меньше, а большинство глубокие и нежные. Это они кажутся легкомысленными, надевают защитную маску, чтобы вы, мужчины, не ранили их. Вы добираетесь к сердцу, чтобы сразу оседлать его. Вы не очень уважительно относитесь к мужчинам. Так оно и есть. А девушки должны беречь свою нежность в тайне, ибо что останется потом, когда мужчина сорвет цветок, растопчет и уйдет прочь? Только пустота. И девушки берегут заветный цветок для принца. Для принца? Растерялся Григор. Для единственного. Для небесного возлюбленного, который приходит в сновидении и мечтаниях. Каждая девушка мечтает о принце и не встречает его. А Ромео и Джульетта, Тристан и Изольда, Мэджун и Лейло? А что с ними случилось? Возразила Галя. Мир растоптал их, растерзал и лишь после смерти воспел. Да и то для спектакля, для сцены, для денег. Для равнодушных людей, которые показывали в фойе свои туалеты. Это правда, но я как-то не задумывался об этом. Вот видите, а о девушках думайте осторожнее. Не судите по внешним призракам, в каждом человеке бездна. То, что снаружи, может быть лишь пеплом, а под пеплом жар. Говорите, говорите, тихо попросил Григор. Это прекрасно. Пустое. Внезапно смутилась Галя и отвернулась. Не надо меня хвалить. А как же стихотворение? Не понравилось? Хорошо. И Искренне сказал Боба, куда уж мне? У вас мысли, нежность и глубина. Перехвалите. Засмеялась Галя. Нет, ничего особенного. Мне лично не нравится то, что в сердце нельзя выразить в слове. Я это чувствую. Нужен какой-то новый, небывалый способ общения, может, тогда. Только когда это будет? По-моему, он был всегда и есть. Что? Интуиция, симпатия, антипатия, даже идиосинкразия. Врожденное отвращение к определенным вещам или явлениям. Кажется, это так в медицине у вас называется. Так, так. Снисходительно засмеялась Галя. Но вы правду молвили. Я ощущаю таинственную связь между всем-всем на свете. Даже между человеком и камнем, звездой, древом, цветком. Иногда мне приятнее беседовать с березой или бродячей кошкой, нежели с человеком. Особенно я люблю звездную ночь, когда ничего нет. Тишина и над головой сказочный млечный путь. Неслыханная красота. Это и в самом деле поэтическое восприятие. Вы могли бы написать. Уже написала. Ответила девушка. Я пишу все время, когда есть свободная минутка. И днем, и ночью слушал бы ваш голос. Прошу вас, прочтите. У девушки пылали щеки. Она благодарно взглянула на парня и снова начала декламировать, задумчиво поглядывая в небо. «О далекие дивные звезды светило. Что вы знаете, звезды, про землю мою? Что-нибудь вам известно о сказочной Еве, полюбившей Адама в провечном раю? А на ваших мирах расцветает Эдемы? И растут ли там яблони зла и добра? И для вас, мои звезды, лучистые искры, наступила ли ужасной расплаты пора? И на Авеля Каин поднимает дубинку, и Творец проклинает создание свое. Сохраните их, звезды, от падения и смерти. Передайте заветное слово мое. Может, люди-то больше, чем лучистое солнце. Может, сердце богаче, чем галактик дары. Если сердце угаснет, вселенная гибнет. Если гаснут зеницы, запылают миры. Люди, слышите, люди, на мгновение замрите. Воспылайте сердцами, дети радости ждут. Не идите, как тени, в равнодушную вечность. Пусть во храме вселенском звезды снова взойдут. Ведь солнца угасают, гибнут планеты. Беспредельность уходит секунда и век. Возвращается в хаос империи, боги. Но бессмертием владеет лишь он, человек. Как это чудесно! Воскликнул Григор. Что? То, что вы написали, уникальность человека, его душа. В самом деле только сознание, только разумность может овладеть бессмертием, ну а некоторые юристы пытаются все подвести под параграф закона, словно люди – это штакетные палки в заборе, а в жизни. Случается, что увидишь человека и уже никогда его не забудешь. Вот как мы с вами. Как только увидел вас, все. Что все? Тревожно спросила девушка, останавливаясь под каштаном. «Ну, не надо слов», – растерянно молвил парень. «Неужели вы не ощущаете? Я сразу почувствовал, что вы близкая, родная». Галя прикрыла ресницы глазами, молчала. Только по щекам ее плыла алая волна. В зеленых ветвях каштана шептал ласковый ветерок. За стеной зоопарка рычали звери, смеялись дети. Проехала легковая машина, задела бродячего пса. Он отлетел в канаву, жалобно заскулил. Девушка очнулась. В ее глазах заблестели голубые льдинки. «Вино?» – сказала она. «Что?» – удивился парень. «Говорю, что все это вас от выпитого вина?» «Галя!» «Григор, не надо. Я не желаю иллюзий». «Я не буду, Галя. Хорошо, но знайте». «Лучше пойдемте в зоопарк. Я никогда еще здесь не бывала, а вы?» «Я тоже не бывал». «Посмотрим». «Хорошо», – вздохнул Боба. Они вышли к проспекту Победы, свернули налево. Возле кассы зоопарка толпились люди, Григор купил Гале мороженое, встал в очередь, девушка отошла в сторону, стала под деревом, а парень напряженно раздумал об удивительном знакомстве. Задание шефа, комичный визит к бабушке, больница, свидание, беседа о Боге, стихи о любви. Какой странный калейдоскоп, разноцветные стекла мозаики, а цельной картины нет. И как ее создать? А надо, ведь уже не отойдешь, не оставишь, не забудешь. Будешь звать, волновать, не даст покоя никогда, ни за что, и ее резкое слово, и недовольство, или скорбь, или ирония, уже неотделимы от нее, от зовущего тревожного облика. Купив билеты, Григор позвал девушку, они вошли в ворота, направились налево. Возле большой клетки собралось множество людей, дети орали, смеялись, в клетке сидели две огромные обезьяны, самец и самка. Он сосредоточенно ковырялся в густой шерсти, выискивая паразитов. Она забавлялась резиновой автомобильной покрышкой, то прятала в ней морду, то подскакивала и внимательно, злобно смотрела на человеческую толпу. Вот она ухватилась передними конечностями за решетку, просунула морду между прутьями клетки, вытянула губы трубочкой, словно для поцелуя. «Славная молотка!» – прохрипел какой-то пьяница рядом с Галей, дохнувшись ухой. «Такая обнимет, затем всю жизнь тянется будет. Эх, ишь, стерва целоваться хочет!» Люди хохотали. Галя встретилась взглядом с обезьяной, замерла, и показалось, что из-под звериного низкого лба на нее метнули молнию разумные, враждебные глаза. Внимательные и бдительные, они жили отдельно от чудовищного тела, они смотрели в этот мир из таинственных недр неведомых пространств. Угрожали, презирали, ненавидели и умоляли. «Уйдем», – прошептала девушка. «Что?» – не понял Григор. «Я говорю, уйдем, мне плохо». «Хорошо, мне тоже тяжело на душе». Шли молча, мимо веселых людей, мимо играющих детей, мимо клеток с полосатыми зебрами, гордыми печальными оленями, презрительными верблюдами. Возле клетки с бегемотом Галя остановилась, долго смотрела на громадину черного блестящего тела, неподвижно лежащего в воде, посверкивающего маленькими равнодушными глазками, пожала плечами. «Эволюция», – иронически произнесла она. «Что?» – не понял парень. «Говорю, эволюция. Не весьма она экономна. Проба». «Хороша же проба, гора мяса. Кому нужна такая проба?» «Биологический тупик. Даже люди попадают в него. 10 лет автор пишет книгу, а она бездарна. 100 лет формируется социальная система, а она немощная и реакционна. А природа действует слепую». «Вы считаете?» «А что же Бог?» – скептически спросил Григор. «Я не сказала этого». Сухо парировала девушка. «Бог и творение несовместимы. Я уже говорила вам. Тем более такое творение, как эти бегемоты или обезьяны». «Тогда кто же?» «Не знаю. Какие-нибудь мыслящие существа, но бессердечные». «Где же они?» «Может быть, здесь, на Земле. Может, на других планетах. Может, это мы сами. Не понимаю. Точнее, не могу сказать. У меня это как бред. Психика – страшная сила. Мне иногда кажется, что мы каждой мыслью что-то рождаем, прекрасное или чудовищное. Цветок или хищника, мотылька или обезьяну. Я смотрела на самку орангутанга. Из ее глаз выглядывает человек. Мне стало страшно». «Почему?» «Не знаю, словно я соучастник преступления». «Может быть, я начинаю вас понимать». «Правда?» – обрадовалась Галя. «Пойдемте дальше. Что-то мне здесь не нравится». Они остановились около хищников. Сквозь прутья клеток сверкали печально глаза тигров, львов, пантеры, барсов. Пружинистые тела судорожно устремлялись то в одну сторону, то в другую, меряя тесные грязные закулки стремительными шагами, отсчитывая грозными лапами нескончаемую дорогу, которая никуда не вела. «Страшно!» – простонала Галя, взглянув на Григора. В ее глазах блестели слезы и плыла мука. «Страшно?» – растерянно переспросил парень. «Зоопарк – это преступление». Упрямо сказала девушка, словно и кто-то хотел возразить. «По какому праву люди поработили животных? Кто им позволил?» «Право», – промолвил Григор, грустно улыбнувшись. «Как много они спорили об этом туманном понятии. Что ответить Гале и где она, точная формула? Никто не ведает. Тут лишь право сильного». «Право сильного разве право?» – гневно возразила девушка. «Право – это праведное действие, праведная мысль. Разве не слышится это в самом корне слова? А разве это праведно пленить животных, вырвать их из природы, загнать в эти жуткие вольеры? Зачем? Во имя чего? Вы же захотели прийти сюда, посмотреть. Только за тем, что это существует. Я знала, но не видела. А теперь никогда не приду. Это гадко, аморально. Лучше сделать клетку для людей. Пусть ездят в ней, смотрят на зверей на воле. Так делают в Африке. В Африке могут, а у нас нельзя? Вы забываете, где мы живем. У нас нет джунглей, саванны, нет экзотических животных. В лучшем случае построить просторные вольеры, пусть звери гуляют в зарослях, на воле, на лугу, в степи. Впрочем, что это я говорю, все равно неволя. Большой зоопарк или маленький, безразлично. Вы тоже в зоопарке, зверинце. И я это поняла сегодня. Как в зверинце? Смутился Григор. В космическом зверинце, в звездном зоопарке или что-то подобное. Вы шутите? Ни капельки. Разве так трудно это заметить? Бесконечная охота человека за человеком, кровь и страшные издевательства, надежда и обман, мечта и бездна жуткой реальности. Вы заостряете темные аргументы, Галя. Вы не хотите видеть светлых. Светлый призрак, фантом. Вот она, действительность. Говорите этому льву о высших идеалах, о братстве. А ведь он живое существо, теплое, страдающее, понимающее. Он не дорос до высокого интеллекта. Хорошо, но разве ум дает право на это преимущество в использовании природных даров? Лев, тигр, обезьяна, олень, орел, зебра – это эмбрионы мыслящего существа. Это наш брат, наш соучастник в тяжелой драме бытия, бессильный и страждущий. И тем более все они нуждаются в защите, а защиты и сострадания нет. Человек – бог для животных. Он оказался жестоким богом, как библейский Иегова. Может быть, мы тоже мусор какой-то инопланетной эволюции. Нас безжалостно вышвырнули из космического Эдема в межзвездный зоопарк. Галя, ваши мысли архифантастичны, хотя сами вы недавно смеялись над фантастами. Над розовыми фантастами. Пусть так, но мышление ваше весьма парадоксально. Вы любите аналогии, переносите их на космические масштабы. Так нельзя. В космосе могут быть совершенно иные закономерности. Какие? Не знаю. Тогда не возражайте. Даже древние утверждали, что макромир и микромир тождественны. Что вверху, то и внизу. Кажется, так гласит изумрудная скрижаль Гермеса. Недавно где-то я это читала. Впрочем, я не логик. Я не люблю ссылаться на кого-то. Я интуитивист. И ощущаю, что в древней сказочке о рае, о изгнании из Эдема есть рациональное зерно. Всякое антиэволюционное барахло с далеких миров изгоняли на Землю. Отходы производства природы. Поэтому здесь такое эклектическое сборище. Семь пар чистых и нечистых, как в Ноевом ковчеге. Межзвездный паноптикум. Звездный зоопарк. Мы говорим прогресс, а на самом деле сцена. А за звездными кулисами холодные равнодушные зрители. Они глядят на наши войны, страдания, любовь, стремления. И смеются, хохочут. Аж дрожит беспредельность и взрываются звезды. Как же, им нужны развлечения. Не бей грустно, пусть их развлекают мизерные планетные клоуны. Галя. Прикоснулся Григор к плечу девушки. Уйдемте отсюда, уйдемте от того. Что я? Странная какая-то, возбужденная. Я уже слышала это. И все же нельзя делать такие выводы. Для объяснения человеческой истории достаточно и земных причин. Нет, недостаточно. Упрямо сказала девушка. И потом, не только войны и грязь на земле. Вспомните Жанну Д'Арк, вспомните Спартака, Кампанеллу, Циолковского. Леси, Украинку, Гарибальди, Бетховена, Шевченко, Лермонтова, Ганди. Боже мой, можно вспомнить сотни огненных душ. Что ж, они тоже осколки инопланетной эволюции. Я не говорю о неведомых и тех, кто молча делает свое незаметное, но единственно нужное дело. Кто сеет хлеб, пишет картины, рожает детей. Исключение лишь подтверждает правило. Встряхнула густой гривой волос Галя. Быть может, кроме преступных душ, на Землю приходят и героические, чтобы помочь остальным, подарить хоть какой-то луч среди тьмы. Галя, революция, научный прогресс, всенародное образование. Неужели все это вас не убеждает? О нет, человек не меняется. Что ему образование? Только модерная одежда на обезьяне. Сети ракеты, нейтронные и ядерные бомбы, взрывающиеся атомные электростанции, искалеченные леса и реки, мировой океан, превращенный в сточную канаву. Вот наш разум, Григор. Мы все это знаем и продолжаем катиться в бездну. Прогресс. Ха. Обезьяну тоже можно научить есть вилкой, но поможет ли это стать ей мудрым существом? Сомневаюсь. Она того и гляди, будет норовить пырнуть в глаз соседки. Ерунда все это, Григор. Я не верю в научные революции. Космическая техника в руках гориллы. Это ужасно. Вы поражены, испуганы. Я не современна. Жизнь развеяла мои наивные мечтания. Я не увидела того, о чем мечтала. Разрыв между идеалом и практикой. Большинство людей видят это, знают причины. Это закономерно, мы пытаемся. Как легко вы все это произносите? Иронически воскликнула Галя, кольнув его ледяным взглядом. Закономерно. А за этим словом тысячи трагедий. Для кого-то абстракция, сложные жизни, бюрократическое извращение, трудности роста. А для другого это жизнь. Единственное и неповторимое. В нищете, без любви, без надежды, одиночество и смерть. О, Григор, неужели вы не понимаете? Пока есть хотя бы один несчастный человек, нет счастья на земле. О чем я говорю? Даже иначе можно сказать. Пока плохо хотя бы одному животному, пока страдает хотя бы одно существо, сотканное из плоти и нервов, не знать нам справедливости. Вы же юрист. Или ваша юриспруденция, сухой закон, набор параграфов? Григор молчал. Что он мог возразить Гале, пылкой и напряженной, словно тугой комочек плазмы в магнитной ловушке. Она словно оголенный нерв, открытый на боль мира. Он знал, что это крик души, он догадывался, что за теми болезненными словами стоит травма жизни, детская обида, разочарование, затем бескомпромиссное раздумие над тайной бытия, противопоставить ей было нечего. Ничего убедительного, ничего надежного, это не тема для светской беседы, это сфинкс тысячелетий. Все легенды, все предания, философии и религии клокочут тем неугасимым огнем в поисках тревоги и сомнения и болезненного вопроса, на который нет ответа. «Я напугала вас?» – вздохнула Галя. «Нет». «Не обманывайте, я вижу, думали девушка, а я философ юбки». «Напрасно вы так, Галя». «Больше не буду. Я ни с кем об этом не говорила, только с собой наедине. А вы это впервые». «Галя». «Пойдемте отсюда, я устала. Проводите меня домой, я хочу отдохнуть». «А как же?» «Что?» «Новая встреча». «Вы хотите ее?» «Очень, очень». «Тогда завтра, с утра. У меня свободный день, куда-нибудь поедем». «На Днепр?» Обрадовался Григор. «На луга?» «Куда угодно», ответила Галя. «Лишь бы не в городе. Ждите у меня у причала в 10 утра». «Буду ждать». Возвращаясь домой, они не сказали друг другу ни слова, и молчание не было обременительным. Попрощались, разошлись. Григор шагал по тропинке, ехал на трамвае и все время прислушивался к себе. В душе не было противоречий, которые возникали во время беседы, не было анализа. Было молчаливое примеривание души к душе, сердца к сердцу. Словно круговой облет двух птиц среди необъятного неба. Полет осенью перед волнующим устремлением вдаль за моря, таинственные горизонты новых земель. Бова долго гулял по набережной, бездомно прислушиваясь к гомону толпы, пытался успокоить непонятный жар тела. Но таинственное волнение не оставляло его, он вернулся на квартиру где-то около полуночи, хозяева спали, угрожающе храпел во сне дед Микита, Григор на цыпочках пробрался к себе, лег не раздеваясь в кровать, долго ворочался, не мог уснуть. И в полусне он начал жить в странном, небывалом мире. Григор жил на иной планете. Называли тот мир Ара, что обозначало в старинной энтимологии единство. Имя Григора было Меркурий. Любопытно, что он равнодушно принимал те новые впечатления, даже мысли не возникало о Земле, о земной профессии, о знакомых людях. Психика жила новой информацией, новыми интересами. Ара не была планетой в обычном понимании. Меркурий знал, что уже давным-давно человечество прожило периоды планетарной эволюции, теперь схема центральной системы имела такой вид. Вокруг звезды вращались гигантские сферы, спутники, спирали, которые почти полностью использовали энергию светила для потребностей населения и буйной растительности. На главной спирали был расположен координационный центр, руководивший жизнью системы Ары. Там находились ученые, космонавты, исследователи и космократоры, демиурги новых миров. Их возглавлял Ариман, главный координатор. Меркурий был приближен к Ариману и наделен званием космоследователя, функции коего состояли в выявлении нарушений слаженной, гармоничной жизни системы. Как только где-то в одном из звеньев Ары возникали противоречия, дисгармония или неудовлетворение, Меркурий брал полномочия от Аримана, садился на магнитон, корабль с невременной функцией действия и направлялся к нужному пункту. Дела были разнообразные, то какой-то житель системы терял вкус жизни и пытался исчезнуть из координат самосознания в состоянии небытия, то юные аряне выводили из строя какие-нибудь энергосооружения. С детьми было легче, мыслящие биоинструкторы получали программу для реконструкции повреждений, а виновных некоторое время держали в микротартаре, где с ними занимались специальные учителя. В таком замкнутом мирке были растения, животные, строения, летательные аппараты, школы, но выбраться за ограниченное гравитационное поле, за пространственное кольцо юные правонарушители не могли. Проходило какое-то время, преступники запоминали науку гармоничной жизни и снова выходили из тартара, чтобы продолжить свою бессмертную жизнь под лучами светила. Да, бессмертную жизнь. Ибо наука Ары давным-давно разгадала секреты старения, преодолела барьер смерти и вывела мыслящих существ в мир нескончаемого бытия. Многочисленные биоревизоры бдительно наблюдали за течением жизни людей, контролировали их мысли и намерения и мешали любой попытке выйти из установленного режима питания, поведения или работы. Но казусы случались. Правонарушители научились избегать опеки внимательных биоревизоров, и тогда по каналам связи Ары звучала тревога, опасность. Самыми тяжкими были случаи самоубийства. Потеря вкуса к жизни считалась тягчайшим преступлением, покушением на саму идею бытия. Чтобы эта патология разума не распространилась, координационный центр решил наиболее сурово наказывать самоубийц, возвращать их к жизни, но заключать их на весьма долгое время в индивидуальную гравитационную скорлупу, в микротартар, откуда они могли все видеть и слышать, но где нельзя было ни двигаться, ни действовать. Такая неподвижность, такая смерть при жизни призвана была пробуждать, по замыслу космоврачей, интерес к сознательному существованию. Допустить право человека на смерть координационный центр не мог, это породило бы цепную реакцию самоубийств. Статистики психологи уже давно прислали в центры тревожные сигналы о безразличии жителей Ары к проблемам работы, к развлечениям, о деградации мышления. Психосиноптики отметили понижение уровня психодинамики человечества, а это свидетельствовало об инволюции системы. Координаторы удивлялись, собирались на симпозиумы, конгрессы и совещания. Сначала это явление считалось закономерной флюктуацией в пределах определенного статистического закона, но сравнительные цифры нескольких десятков циклов показали, Ара вступила в полосу упадка. Об этом знали только ученые, космократоры и координаторы. Искали новые пути эволюции, моделировали альтернативные векторы прогресса, но решающего улучшения не было. Меркурий знал обо всем, был в вихре событий. Сам размышлял о космической угрозе, удивлялся странным закономерностям бытия и не мог понять причин деградации разума при столь необъятных возможностях. В самом деле энергетические ресурсы Ары были почти неограничены. Космократоры созидали новое Солнце, системы, путешествовали к иным галактикам, ученые Ары умели формировать новые эволюции, синтезировать искусственные жизненные формы, моделировать процессы мышления и творчества, предвидеть события и останавливать их. Но подарить человеку вкус к жизни аряне не могли. Открыть смысл бытия, требуемый пробужденным разумом, были бессильны и координаторы, и философы, и космократоры. Так наступил для Ары кризис бытия. Тогда решено было созвать Вселенский конгресс мыслителей. Они собрались в главном секторе, в личном тартаре Аримана. Система ничего не ведала о конгрессе, главный координатор распорядился выключить вокруг тартара все каналы связи, окружил весь сектор сторукими аргусами, биостражами, настроенными на психику Аримана. Будущие участники съезда были уведомлены по индивидуальным психоканалам, так получил известие и Меркурий, именно в то время, когда он рассматривал факт правонарушения. Просматривая на стереоэкране запись, так сказать, свидетельство объективного наблюдателя-биоревизора, он с волнением глядел, как в школе первого цикла развивалась драма в отношениях между учениками и киберпедагогами. Разгорелся спор. Перед тем, как дать рекомендации главному координатору, Меркурий пытался найти с детьми общий язык. Они были молчаливы, враждебны, нахмурены. Поблескивали глазенками из-под бровей, отвечали однозначно, неохотно. Космоследователь терпеливо пытался понять тайну детского мятежа, исследовать причину зарождения зерна неповиновения, из коего выросло желание нарушить установленный порядок мирового общежития. Вот перед ним стоит голубоглазая золотокосая девчонка, курносая веснущатая, на ней серебристые шорты, бордовая курточка с короткими рукавами, худенькие ручонки, сложенные на груди, смотрит остро и независимо, и даже немного презрительно. Откуда это у нее? Как тебя зовут? Пусть скажет биоревизор. Насмешливо ответила девочка. Он ведь все знает. Я спросил у тебя. Остро возразил Меркурий. Тигрица, ответила она. Ложь, отозвался биоревизор класса, засверкав багровыми глазами. Твой ответ алогичен. Ее имя Рона. Нет, тигрица. Гордо возразила девочка, откинув за спину сноп солнечных кос. «Нет, Рона», – твердо заявил биоревизор, поднимая вверх тонкий указательный палец. «В моей памяти сохраняется вся необходимая информация. Могу дать на экран доказательства отождествления». Девочка насупилась. «Меня звать Тигрицей, правда, друзья?» «Правда», – поддержали ее дети. «Ее имя Тигрица. Она лидер отряда краснокожих. У нее храброе сердце и мужественная душа. Слышите?» Раздраженно спросил биоревизор. «Даже моя искусственная психоструктура вибрирует на пределе допустимого. Можно представить себе, как реагируете вы, космоследователь, на такое неслыханное нарушение установленного закона. Погоди. Махнул рукой Меркурий. Я еще не окончил. Я должен понять причину их поведения. Патологическая распущенность. Пробормотал биоревизор. В Тартарах там опомнятся. А твое имя? Поинтересовался Меркурий у соседа Рона, тигрицы. Крыло орла. Спокойно ответил мальчик, заложив руки в карманы шорт. А еще змеиный глаз. Вряд. Заметил биоревизор. Его имя Бен. Сам ты Бен. Хмыкнул мальчик. А я крыло орла. А я горлица. Послышалось из детской стаи. А я дубовый листок. Я улыбка утра. Я стрела. Я львиный рык. Я багряный восток. Ого, подумал Меркурий. Это уже не спонтанное генетическое отклонение, а сознательное восстание против установленного правопорядка. Просто изоляцией в Тартаре не обойтись. Что же делать? Как доложить координационному центру? И как найти взаимопонимание с детьми? Я не хочу, чтобы мне давали имя. Горделиво заявила Рона тигрица. Я сама желаю выбирать имя. А чем плохо имя Рона? Поинтересовался Меркурий. А кто сказал плохо? Пожала плечами девочка. Но я не хочу его. Имя – это сущность. Кто имеет право определять мою сущность, а значит мою судьбу? Мне приятнее имя тигрица. Браво! Воскликнул мальчик крыло орла. Пусть не думают посланцы главного сектора, что они всемогущие. Мы можем изолировать вас в Тартаре. Миролюбиво сказал Меркурий. Ну и что? Спросила тигрица. Вы перевоспитаетесь, вам надоест сидеть в Тартаре. Мы не изменим себе. Мы оставим себе те имена, которые нам по душе. Мы чихать хотели на ваш Тартар. Воскликнула девочка. Мы будем играть в войну и не пойдем в школу. Тогда мы применим гипнорадиацию. Сурово молвил космоследователь. Вы нарушили закон. Ага. Злорадно отозвалась девочка. Вы слышите, мои войны, чем они нас пугают? Гипнорадиации. Главный сектор уже обессилен против нас. Он жаждет отнять у нас нашу волю. Но тогда это будем уже не мы. Вы убьете нас и создадите из наших тел послушных кукол. Тогда у вас будет Рона. Но тигрица уйдет. Я уйду на свободу. И никакие ревизоры не догонят меня и моих воинов. Рона тигрица все пламенела. Меркурию казалось, что перед ним не девочка младшего цикла обучения, одна из древних фанатичных женщин, поднимавших мужчин на восстание, созывавших своих сторонников к алтарям богов, вынуждавших влюбленных совершать самые безумные поступки. О нет, это уже не генетическая патология, а целый вихрь прошлого. Как он ворвался в сгармонизированный мир Ары? Откуда? Тигрица? Мягко сказал Меркурий, дотрагиваясь своей рукой до плеча девочки. Она решительно отстранилась. Не бойся меня. Я хочу добра тебе и твоим воинам. Мы живем в мире Ара, что обозначает единство. А вы разрушаете это единство. Вот потому мы, старшие, расстроены, возмущены. Мы желаем вам помочь дать счастье. Счастье? Насмешливо переспросила девочка. А что это такое? Умиротворение сердца, гармонизация всех желаний и осуществление потребностей и стремлений, сказал Меркурий. Мы, вероятно, учили об этом. Учили. Ответила тигрица, смахнув темными ресницами. Затем тяжело вздохнула. На все это пустые слова. Мы умирали от скуки в школе. Мы смотрели в широкие окна и ненавидели биоревизоров, которые вдалбливали нам занудные знания, ненавистные заповеди морали и этики. Мы были несчастливы, слушая счастье. Мы жаждали лишь одного, чтобы наша школа сгорела, развалилась, провалилась в преисподнюю. А когда мы вырывались на свободу хотя бы на минутку, когда оставались наедине с небом и ветром, тогда мы и в самом деле были счастливы. Не так ли, сыновья орла? Да, тигрица. Дружно отвечали ученики. Мы были счастливы. Слышите? Радостно молвила девочка. Счастье, свобода. А ваша гармонизация, рабство. Прочь, долой такое счастье. Долой! Подхватили все кругом. Меркурий попытался утихомирить правонарушителей. Разве свобода анархия? Вы изучали историю прошлых эпох и знаете, к чему приводили стихийные взрывы неконтролированной энергии? К обновлению мира. Радостно воскликнула тигрица. В такие периоды появлялись героические натуры. И погибали миллионы, возразил Меркурий. Воцарялся хаос. Лучше хаос, чем ваш порядок, отозвался мальчик крыло орла. Но ведь хаос не свобода. Иронически заметил Меркурий. Ведь вы стремитесь к свободе. А что же тогда свобода? Тон ему ответила тигрица. «Подчинение воле индивидуума, воле единства», – твердо сказал космоследователь. «Слыхали?» – с вызовом заявила девочка. «Читали и учили эту премудрость, записанную в хартию космоса. Так решили творцы эпохи единства, когда начался период ары, и перевели к рабству. А рабство под лозунгом свободы. Ибо единство – живая абстракция, а конкретная личность исчезает. Мы против вашей хартии единства». «Итак вы правонарушители», – сурово отчеканил Меркурий, «ибо хартия согласована со всеми жителями системы Ара». «Вы спрашивали их?» «Обобщенное настроение всех живущих людей определяет синаптический центр в каждом цикле времени. Никто не требовал изменений». «Да, ведь сеть биоревизоров не пропускает еретической мысли, не согласованной с программой». Засмеялась тигрица. «Вот мы и восстали, и вы отвергаете наши решения, наши стремления, вместо того, чтобы понять их». «Ваш поступок – патологическое явление, а не новая мысль или альтернативное действие». «Устало», – сказал Меркурий. «Следует организованно обратиться к координационному центру через своих биоревизоров, логически изложить свои предложения и требования». «Вы знаете, что это безнадежно?» Грустно вздохнула тигрица. «Делайте с нами что хотите. Мы не признаем существующего порядка. Требуем свободы». Так Меркурий ни о чем не договорился с детьми. Он, с сожалением, попрощался с ними, дал указание изолировать их в Тартаре, местной спирали, до решения главного координатора. Симпатизируя тигрице, космоследователь велел биоревизорам поселить правонарушителей в 10-километровом Тартаре. Там были горы, озера, реки, густые джунгли и оптический эффект неба. Пусть играет. Может быть, передумает, возвратятся к нормальному мышлению. Оттуда Меркурий направился к третьему отделению. Там его информировали о попытке самоубийства. Взрослая девушка пробралась на территорию энергетического комплекса, бросилась в гигантский солнечный рефлектор. Она сразу же превратилась в плазменное облачко, подняли на ноги весь сектор. Единый геноцентр вернул девушку к жизни, воссоздав ее тело и информ-двойника. Она теперь пребывала в грави-скорлупе, ожидая решения своей судьбы. Когда Меркурий разомкнул гравиполе и вошел, она не пошевелилась, не поинтересовалась, кто пришел. Смотрела вверх, не выказывая какого-либо чувства. Русые косы небрежно собраны в тугой узел, тонко-бледно-прозрачные руки, бессильно вытянуты вдоль тела. Меркурий взглянул в глубокие, страдальческие глаза. Из темных зениц выглядывала измученная, растерзанная душа. «Как вас звать?» – спросил космоследователь. Девушка молчала. «Я прибыл из главного сектора, мне поручено». Веки у нее затрепетали. «Зачем вы меня разбудили?» – прошептала она. «Так хорошо было спать. Вселенская тьма, небытие, покой. Зачем меня разбудили?» «Вы нарушили закон», – сказал Меркурий. В хартии космоса сказано, ни одно мыслящее существо не имеет права самовольно прекратить жизнь. Жизнь индивидуума принадлежит общественному организму. Вы помните эту заповедь? Не помню. Жалобно молвила девушка. Я все забыла. Но что мне ваша заповедь? Одно мгновение. Вы превратились в облачко. Я стала всем. Вздохнула она и словно не слыхала его слов. О, какое это блаженство, небытие. Я ваш друг. Ласково молвил Меркурий, присаживаясь на краешек кровати. «И я хотел бы понять ваши чувства, чтобы судить правильно». «Судить?» – простонала девушка. «За что меня судить?» «Не вас, а ваш поступок. Мы – дети жизненного потока, нас питают традиции, законы, программа предшественников. Неужели вы не понимаете, что отклонение от потока вызывает сопротивление большинства? Это реакция на несогласованность с основным законом». «Что мне логика?» – печально спросила девушка. «Что мне так называемое единство? Закон, традиция, программа? Что за ними стоит? Еще какие-то законы, традиции, программы? Но почему они обязательны для всех?» «Ведь мы частица целого. Целое требует целесообразных действий». «А если я не хочу вашей целесообразности, то не моя цель. Я хочу свободы». «Снова свобода», – подумал Меркурий. Какое-то странное понимание священного понятия. Только что об этом говорили дети, теперь взрослая девушка. Новое явление психожизни системы. Не есть ли это симптом некой болезни разума? «О какой свободе вы говорите?» – удивился космоследователь. «Ведь вы прекратили жизнь, вы исчезли из бытия, устранились из потока существования. У вас уже не было выбора, ни подчинения, ни свободы». «О, я не так понимаю свободу», – прошептала девушка. «Разве смерть личности прекращает бытие. Она остается. Исчезает я, призрачная и эфемерная. Пока существует личность, не может быть свободы. Свобода – это отсутствие личности. Химера ума, пожал плечами Меркурий. Фантазия и бред. Нет, личность всегда в соединении с чем-то. Вечно плененная или пленяющая. Вечно подчиненная кому-то или чему-то. Небытие – единственная истинная свобода. Великая пустота, отпускающая нас навсегда, навеки. Теперь мне еще более ясна правомерность хартии разума. Сухо сказал Меркурий. Ваш пример – смерть для единства, для системы Ара. Это было бы чудесно. Мечтательно ответила девушка. Вечная тишина в беспредельности. Вы бредите. Пусть. А что мне дает ваша жизнь? Что она дает вам? Радость самоосознания. И проклятие самоосознания. Неужели вам никогда не хотелось уйти от себя, убежать? Неужели вы никогда не ужасались перед своим «я», перед этим садником-садистом, который вечно контролирует деяния духа? Вперед, вперед, требует личность, хотя некуда идти. У личности, у «я» нет никакой цели. Есть лишь иллюзорные выдумки, нагромождение смешных химер, называемых целесообразностью и прогрессом. А о вашей тишине небытия, иронически возразил Меркурий, вообще нет ничего. Кладбище. Ни забот, ни борений, ни наслаждений, ни понимания сущего. «Все во всем», – сказала девушка отстраненно и, помолчав, прошептала. «Ваши борения, ваши наслаждения – призраки. Нескончаемая радость настает тогда, когда туман личности рассеется. Вы грубо вырвали меня изо сна, и я не могу найти ответа». «На что?» «На проклятую загадку. Почему небытие позволяет эфемерному миру вторгаться в царство тишины? За что меня так тяжко оскорбили, унизили? Я обнимала беспредельность, а меня снова втеснули в никчемную плоть, а беспощадные люди. Устойчивая форма психопатии, подумал космоследователь. Следует посоветоваться с главным психиатром системы и затем решать, как и что предпринять. Быть может, придется влиять на эмоциональный сектор мозга, активизировать логические рецепторы. Он попрощался с правонарушительницей, девушка не ответила. Меркурий дал приказ биостражам не беспокоить девушку, но и не выпускать ее. Включать минорную музыку, создавать успокаивающий зелено-голубой фон, кормить необременительными фруктовыми блюдами, ждать распоряжения центра. Именно в это время личный телепатический канал принес космоследователю приказ прибыть на конгресс в Тартар Аримана. Меркурий вылетел магнетоном из 10-го сектора к главному сектору. За прозрачной сферой летательного аппарата мерцал в космической дали феерический шар голубого светила, проносилось в пространстве жилые секторы системы Ары, одетые в зеленоватой толще искусственной атмосферы. В другое время Меркурий любовал собой неповторимой панорамой родного мира, но теперь на душе была тревога. Правонарушения, участившиеся непомерно, срочный созыв Конгресса. Космоследователь был сторонником радикальных действий. Слишком уж умеренной и спокойной была жизнь системы, слишком безопасной и неинтересной. Он спорил с правонарушителями, но сам перенимал скептическое настроение, размышляя над смыслом жизни, над перспективами прогресса. Возможно, Конгресс что-либо решит, ведь соберутся самые талантливые и мужественные люди системы. Фиолетовая сфера центра молниеносно приближалась. Перед магнитоном Меркурия раскрылся шлюз приемной станции. Он влетел в гигантский переходной тамбур, велел киберстражу поставить летательное устройство в личный ангар. Вход в амфитеатр Тартара Аримана неслышно открылся, свежий воздух, напоенный ароматами цветов, пахнул в лицо космоследователя. Григор Бова очнулся, сел на кровати. Что за чертовщина? Что это ему прибредилось? Иная система, иные люди, иные имена. Он засмеялся, вот так чудеса. Рассказать кому-нибудь так ни за что не поверит, скажет, выдумал. А как же можно такое выдумать? Целая система мышления, взглядов в жизни. Впрочем, есть что-то общее. Здесь и там он криминалист, только именуется иначе космоследователь. Ха-ха. Рассказать товарищам так заклюют, не дадут прохода. Скажут, космическими масштабами мыслишь, замахиваешься на небесную карьеру. Да ну их, но записать надо. Очень интересно. Жаль, что не открылось, что там дальше, как там на Конгрессе. Ха-ха. Это был бы целый роман. А вообще в странном видении есть что-то логичное. Высокие достижения, покой, а тут на тебе, мятеж детей, недовольство, самоубийство. Он, Григор, космоследователь, выполняет поручение координатора, так сказать, наводит порядок, и достаточно реакционный этот его двойник, некий космический унтер Пришибеев, откуда это у него? Быть может, где-то в генетической глуби затаилась вот такая вот рептилия, а? Бува придвинулся к столику, достал из ящичка блокнот, нащупал карандаш, включил настольную лампу, записал для памяти несколько фраз, выключив свет, зевнул, в окно заглядывала луна. Несколько крупных звезд мерцало над крышами соседних домов. Где-то в кустарнике пел соловей, мяукал недовольный кот Галя. При воспоминании о ней Григор счастливо улыбнулся. Сегодня утром встреча. Лазоревые глаза, лоховатый мелодичный голос и вечное сопротивление, отстаивание своего. Бог, какой-то идеалистический, героический, целиком человеческий образ, будто щит от грязи обыденного. Безусловно, в этом убеждении девушки нет ничего мистического, но ее разочарование, суровость и нотки отчаянности, пробивающиеся иногда в голосе, могут привести к трагическим последствиям. Надо помочь. Как? Направить в русло оптимизма, жизнелюбия, веселья, быть может. В самом деле, как он забыл, вскоре состоится шуточный процесс над богами. Над богами всех религий, созданных человеческим воображением, уже давно Григор договорился с друзьями организовать дискуссию о космическом праве и пригласить шефа, ученых, пусть шеф послушает, это собьет с него спесь. Они решили не просто спорить, а изобразить форму суда, будет прокурор и защитник, судья и заседатели, свидетели и вещественное доказательство. А что? Это может заинтересовать Галю и развеет ее отчуждение. Надо растопить голубые льдинки ее глаз. Отец исчез, мать умерла, друзья отвернулись. Одиночество, пустыня. Но пусть она ощутит, поймет, что мерзавцы, предатели и двуличные твари не представляют сущности этого мира. Рядом с нею надежные друзья. Решено. Он пригласит ее на дискуссию, прислушался. За дверью дед Микита посвистывал носом. Что-то бормотало во сне баба Макрина. Он снова лег. Смотрел на светлую полоску, падающую от уличного фонаря. Перевернулся сбоку на бок. Сон не приходил. В голову лезла всякая всячина. То сухое лицо шефа, то насмешливые голоса друзей, то девушки, которых он целовал на университетских вечеринках. Тьфу, и где оно только берется? Словно из бездонного мешка сыплется. Что-нибудь путное не удержится, забываешь. А глупости, гадость всякая, пожалуйста, всегда налицо. Только на рассвете Григор задремал. И диво дивное его видение продолжилось. То самое небывалое странное, надо же. Меркурий сидел в первом ряду амфитеатра в Тартаре Аримана, главного координатора. В центре многолюдного собрания в зеленоватом сиянии искусственных светильников стоял Ариман. Сложив руки на груди, он глядел на фиолетовое небо Тартара, где плыли голубые облачка. Меркурий залюбовался главным координатором. Какой удивительный тип человека! Почти все жители системы Ары имели гармоничные тела благодаря высшим достижениям генургии и психотехники, но Ариман выделялся какой-то поражающей неповторимостью. Правда, его красота казалась холодноватой, иногда вызывая даже страх. Меркурий не мог понять, откуда в нем это древнее чувство преданного поклонения, ведь всеми этическими нормами и традициями оно осуждено как позорный анахронизм. Значит, было в сущности Аримана что-то уникальное, поражающее, порабощающая волю. Но о чем задумался главный координатор? Почему он в таком напряжении? Неподвижное бледное лицо, сурово сомкнутые уста, темно-огненные очи, тяжелая грива черно-багровых волос, магнетическая фигура. Амфитеатр молчит, выжидает. Перед решением судьбы целой цивилизации негоже переговариваться незначительными словами. Сейчас он начнет речь. Единое психополе системы завибрировало, напряглось. В нем ощутилось появление мощного потенциала мысли, но вдруг что-то произошло. Ариман промолчал. По психоканалу послышались слова диспетчера связи. К Тартару Конгресса прибыли космократоры многомерности. Они вернулись из экспедиции. Космическое право требует их участия в Конгрессе. Лицо Аримана потеплело, мягкая улыбка коснулась его уст. Он поднял руку, поле Тартара разомкнулось. В амфитеатр вошла группа космократоров, присутствующие поднялись и радостно поприветствовали путешественников беспредельности. Меркурий ощутил, как в груди его болезненно защемило. О, радость! Она вернулась. Она вернулась, а с нею прошлое. Он думал, что все развеялось в бездне времени. Оно лишь затуманилось рутиной повседневности, любимое, прекрасное, единственное. 7 космократоров, а среди них его первая любовь – Громовица. Пламенная девушка, не однажды возмущавшая координационный центр химеричными планами перестройки общества, системы человеческого естества, ее всегда отсылали в периферийные сектора, поручали самые трудные задания, почти на пределе допустимого. Но Громовица непременно выполняла программу координационного центра, возвращалась в систему и снова потрясала равновесие согласованной жизни ураганом парадоксальных идей. Она училась с Меркурием на 3-м секторе. Долгие годы первых спиралей обучения сблизили их. Громовица одобряла юношеский выбор Меркурия стать космоследователем, овладеть сущностью космического права, анализировать течение общественных и естественных событий, отыскивать нарушения эволюционных законов и помогать родной системе устранять космические деформации, что могло быть прекраснее. Громовица обещала всегда быть с ним, не забывая детской клятвы верности, как это у них было во всех мирах, мыслимых и немыслимых состояниях, в многомерности и вне ее, в мирах множества и единства, сердце мое с тобой, с тобой, с тобой. Ни предательство, ни преступление, ни другая любовь, ни иные времена и просторы, ни бытие или небытие не разорвут священные нити. Волшебная клятва. Они произносили ее наедине под звездным сиянием Вселенной. Как это было хорошо, несказанно прекрасно. Что же случилось потом? Что? Меркурий достиг задуманного, стал космоследователем. Он проявил недюжинные способности, и его взяли в координационный центр. Сначала незначительные дела, затем поважнее, еще позже личное задание Аримана. Уважение и честь. Он, Меркурий, не задумывался над некоторыми противоречиями между правом и велениями главного координатора, верил авторитету Аримана, считал, что невозможно нескончаемую текучность, динамику бытия втиснуть вправо, сформированные в слове и мысли. Именно поэтому реальность выявляла разнобой между замыслом и мечтой и осуществлением. В душе иногда вспыхивало предостережение, но оно угасало под прессом успокоительной логики. Главная предпосылка законности – благое желание, обусловленное интересами единства, он верил Ариману. Значит, все хорошо. Так было в начале. Позже он стал сомневаться, еще позже снова встретился с Громовицей. Она входила в группу космократоров многомерности, которую возглавлял Горий Корень, молодой и пылкий ученый, сторонник самых опасных экспериментов беспредельности. Группа Горий Кореня иногда исчезала из системы Ары на целые десятки циклов, а когда возвращалась, Ариман давал им новые задания, и так много раз. Так вот, встреча с Громовицей, она была неумолима, вспомнила детские клятвы, мечты юности. «Ты превратился в марионетку, Меркурий». Жалостью прошептала тогда девушка. «Ты теряешь индивидуальность. Ты не любишь меня», – горько сказал Меркурий. «Любовь возносит. Неужели ты не понимаешь? Я вижу твою беду. Я хочу помочь тебе. Ты уснул». «Я увлечен работой, я не имею покоя. О каком сне ты говоришь?» «О духовном сне. Ты не сомневаешься в себе, в Аримане. Там, где отсутствует сомнение, там упадок». «А уверенность?» – пораженно спросил Меркурий. «Неужели уверенный в себе и в своих силах искатель устремляется к упадку?» «Уверенность не исключает сомнений», – возразила Громовица. «Уверенность – это не универсальное решение той или иной проблемы. Уверенность – лишь вера в смысл бытия, целесообразность существования и поиска. Но сомнение – это выбор оптимального пути, а ты не ищешь. Ты положился на авторитет старшего». Они расстались с горечью в сердцах, а затем девушка снова исчезла. Меркурий узнал, что группа многомерности оставила систему Ары для чрезвычайно важного эксперимента, предложенного самим Ариманом. И вот теперь они вернулись. Впереди Горик Корень и Громовица, за ними Владисвет, Сократ, Чайка, Юлиана, Инесса. 4 девушки, 3 юношей, голубая ткань плотно облегает прекрасные тела, на груди сияют золотые спирали, символы беспредельности, волосы мужчин волнами не спадают на плечи. У девушек стянуты в тугие узлы. Меркурий мгновенно сравнил Аримана с прибывшими, и красота координатора потускнела перед гармонией и простотой космократоров. Почему? Где причина? Ведь большинство из них внешне менее совершенны, нежели Ариман, но есть неуловимые отличия, проистекающие, видимо, от внутреннего мира этих людей. Громовица мелькнула взгляд поверх рядов мыслителей, ее голубые глаза коснулись Меркурия, потемнели, радуется или нет. Радуется или нет, все пытался войти с ней в контакт по личному психокоду, но девушка молчала. Безмолвствует пространство, только чувствуется грозовое трепетание души, с чем они пришли сюда на конгресс, какое открытие принесли системе. Сурово сомкнуты уста громовицы, длинные ресницы опущены. Космократоры сели, только гори корень, ожидая чего-то. Стряхнув белыми кудрями, он взглянул на Аримана, зал замер. «Эксперимент проведен?» – зычно спросил главный координатор. «Да», – ответил гори корень. «Успехи?» «Есть». «Я рад, доложишь потом», – приветливо молвил Ариман. Он окинул взглядом аудиторию. «Братья, наш конгресс ограничен мизерным количеством участников. Вы знаете почему. Проблемы острые, опасные. Широкие обсуждения вызовет нежелательное последствие. Возвращение группы многомерности кстати. Сегодня я предложу вам радикальный эксперимент. Несколько слов по существу. Позже слово специалистам. Первое. Всем ведомо о кризисе системы. Мы можем многое, мы можем почти все, и мы бессильны. Ни творение Солнца, галактик, ни путешествие, виномерность, ни перестройка системы, ни изощренное наслаждение, ничто не спасет нас от спада психопотенции. Кольцо замкнулось, мы исчерпали все возможности, заложенные в нашем естестве. Необходимы принципиально новые пути поиска, отличные от всех предыдущих. Ясно, что решение должно быть парадоксально. Тривиальные проекты не помогут. Кто желает высказаться? Я. Сказал Леон, координатор третьего сектора. Спад психопотенции объясняется просто. Мы уравняли возможности всех индивидуумов. Все достижимо, все есть. Могучая лавина технических посредников выполняет самое банальное желание. Дух уснул. Для него нет сферы борения и преодоления. Что предлагаешь? Спросил Ариман. Возвращение первобытных циклов через инверсию времени. Амфитеатр вздохнул. Послышались восклицания протеста. «Что это принесет для решения кризиса?» Возвысил голос Ариман. «Возрождение психопотенции, пусть даже и на примитивной основе. Радость первобытного мироощущения. Мы снова будем проходить исчерпанные ранее циклы, радость их новизне и стихийности». «И вновь замкнутое кольцо», — иронически подхватил главный координатор, сверкнув огненными глазами. «Знаю, много детей стремится вернуться к первобытности и даже к эпохе дикарства. Спросите космоследователя Меркурия, у него достаточно примеров. Но ведь это не решение, это паллиатив. Негоже нам забавляться исчерпанными циклами. Кто еще?» «Я», – молвила Селена, учительница высшего цикла главного сектора, – «надо искать выход в многомерности. Сформировать сублимированный организм, более динамичный и пластичный, дающий новые перспективы познания и ощущения. Известно, что каждая эволюционная ступень, которую мы овладевали, расширяла восприятие до чудесных возможностей. Почему координационный центр не учитывает этого вектора?» «Учитывает», – возразила Риман. «Мы размышляли и экспериментировали. Материя имеет барьер изменчивости. Мы исчерпали семеричную октаву. Мы замкнули вселенский цикл. Квантовый характер пространства-времени не позволяет нам построить восьмую ступень бытия. Ее практически нет. Мир форм не может переступить предел семеричного аккорда Великой Матери. Играть без музыкального инструмента – вот что ты предлагаешь, милая Селена. Разве это возможно?» «Возможно?» – воскликнул Гори Корень, взорвав напряженное молчание, воцарившееся после тревожного вопроса Аримана. «Ты так считаешь?» Удивился главный координатор. «Уверен». «Но ведь это абсурд». «Отнюдь, это истина». «Хорошо, хорошо. Ты еще выскажешься. Селена, ты окончила?» «Да». Печально отозвалась Селена, садясь на свое место. «Вероятно, ты прав, Ариман. Гори Корень, конечно же, неисправимый мечтатель, мы все знаем это. Он духовно поддержал меня, но реальное решение – это нечто другое». «Я выступлю позже». Сурово отпарировал Гори Корень. «Продолжай прения, Ариман». «Отлично, кто еще?» «Я!» Отозвался Баритур, старейший ученый системы, аскетичный, высокий, невозмутимый. Он постоял немного молча, пожевал губами, словно пробовал на вкус те фразы, что рождались в его уме. «Хочу со всей ответственностью заявить, что вы, дорогие братья, ведете бесплатную дискуссию. Наш конгресс ничего не решит. Любые проекты и решения бессильны остановить старение системы. То, что началось, должно умереть. Мы, остановили физическую смерть человека, но природа отомстила нам. Нельзя нарушать равновесие. Опадок психики – закономерное явление, плод нашей гордыни, бессмысленного вмешательства, слаженный ход естественных процессов. Она, великая матерь, материя, родила нас в ритме вселенской симфонии, как органичный аккорд мелодии космоса. Так было до тех пор, пока мы не овладели собственной эволюцией. Позже, выйдя из-под власти ее законов, мы начали провозглашать свои законы, не согласовав их с велением космического права. Независимого мира мы создать не смогли, а нарушенная мелодия матери стала причиной упадка. «Что же ты предлагаешь, Баритор?» – насмешливо спросил Ариман. «Тоже возвращение к первобытности?» «Еще дальше!» – отрезал Баритор. «К первобытной тишине, к великому молчанию, к небытию». Меркурий насторожился. «Что он говорит? Это же те самые слова, которые только что произнесла девушка-самоубийца. Вирусы психического разлада летят в пространстве, они уже поражают мудрых и древних ученых». «Поясни свою мысль, Баритор», – сдержанно молвил Ариман. «Я предлагаю аннигилировать систему, перевести ее в состояние вакуума, трансформировать в мощный виртуальный квант. Я убежден, что наши космические предшественники уже не однажды поступали так. Догадываюсь, что взрыв первого яйца атома, о котором толкуют теоретики, порожден такой добровольной трансмутацией наших прародителей, которые поняли необходимость перепрограммирования. Запустить двигатель принципиально иной эволюции – это чудесно. Ты хотел, Ариман, парадоксального решения? Я предлагаю тебе такое решение. Все вы знаете, что это осуществимо, проект реален». Волны гнева и хохота отразились от незримых стен Тартара, а Ариман властным жестом успокоил собравшихся. «А дальше?» – сурово спросил он. «А дальше? Пускай природа-матерь действует стихийно по собственным законам. Она вновь сформирует миры, планеты, галактики, звезды. А быть может, что-то иное, неведомое? Да и какое все это имеет значение? Мы избавимся от болезненных проблем, а новые миры, где возникнет молодая жизнь, уже не станут размышлять над смыслом бытия, они будут просто жить, как жили наши далекие предки. Но ведь когда-нибудь снова настанет кризис?» – спросил Ариман. «Да, но это будет уже не наш кризис». «Абсурд!» – грозно сказал главный координатор. «Извините, но нельзя же серьезно обсуждать проект массового самоуничтожения. Достаточно. Теперь скажу я. Главный координационный центр подготовил парадоксальное решение, вытекающее из ситуации. Мы исходили из таких предпосылок. Сохранить современные достижения и найти новый потенциал для угасающей психики. Предлагаю создать новый мир в первой ступени бытия трехмерной беспредельности. Основа программы – наш собственный космический код, базирующийся на антропном принципе. Разница – наш мир развивался спонтанно, созданный же нами мир будет под присмотром. Слышу вопрос – какова цель? Отвечаю – целенаправленная эволюция, ведущая к проявлению мыслящих существ по нашему образу и подобию. Нам необходима буйная психическая стихия с противоречиями, с поисками, революциями, вознесениями и упадками, с мощным сексом, о котором мы ведаем только из исторических хроник, с предательствами, со стремлением небывалое. Это, как я уже заметил, будет наша имманентная модель. Мы сможем незаметно вмешиваться в течение событий, ставить множество экспериментов и, главное, мы используем их психодинамику и энергию для пробуждения и для активизации собственной. Чтобы изменить сонную жизнь прозябаний системы, чтобы вдохнуть в нее новые силы, нужен могучий уровень потенциала. С места вскочила громовица. Меркурий ощутил, как холодок ползет у него по спине. Сейчас что-то должно произойти. Девушка похожа на древнего яростного орла. Глаза ее пылают, рука простерта к Ариману. «Преступление!» – воскликнула она. «Преступление – позор. То, что мы слышим, недостойно мыслящего существа. И это говорит главный координатор системы, завершающий семеричный цикл бытия. Слушайте, космократоры, слушайте, демиурги. Неужели у вас поднимется рука творить миры для паразитарной цели? Неужели ваша психика настолько деградировала, чтобы спокойно принять каннибальский проект, достойный разве что первобытных существ?» Амфитеатр молчал, а Риман усмехался саркастически, тонко. «Аффект!» – спокойно парировал он. «Я понимаю тебя, громовица. Это твой давний недостаток – кричать, не подумав. А если хорошо помыслишь, уразумеешь преимущество нашего проекта. Где ты видишь преступление? В чем? Никакого насилия, никакого нарушения космической этики. Мы дадим жизнь мириадам новых существ, подарим им самосознание, радость, мироощущение». «Ты жаждешь, Ариман», – с болью ответила громовица. «Ты стремишься решить проблему нашего упадка рабской силой иной эволюции, созданной нами», – заметил Ариман. «Какая разница?» – спросила она. «Мы ответственны за каждый свой шаг. Создав мыслящее существо, мы не имеем права влиять на его свободу». «Мы не будем влиять на эту так называемую волю открыто. Все останется в незримости. Существа об этом ничего и не узнают. Еще хуже – тайное преступление». «Достаточно!» – поднял голос Ариман, и зловещие огоньки вспыхнули в его глазах. «Ты внесла дисгармонию в работу Конгресса. Достаточно нам своих проблем. Моделирование нового мира решит множество загадок. Проект одобрен координационным центром. Его практически подготовили для немедленного осуществления. Речь идет о некоторых уточнениях». «И вас не интересует альтернативная возможность?» – поразилась громовица. «Где они?» – небрежно спросила Ариман. «Пустые разговоры, детские прожекты». «Ты деспотичен, Ариман. Ты забыла карте космоса. Единство разве предусматривает подчинение всех воле одного?» «Я это учил в школе первого цикла», – насмешливо ответил Ариман. «Это было 1600 циклов назад». «Тем хуже для тебя. Ты пренебрег хартией. Ты хотела напомнить мне о демократизме заветов наших предков?» С раздражением ответил Ариман. «Хартия не канон. В наших руках судьба системы, судьба миллиардов. А потом, зачем ты здесь, громовица, Гарри Корень? В твоей группе своеволия. Разве для этого мы собрались? Где результаты эксперимента? Я ожидаю доклада. Отчитайтесь перед Конгрессом». Гарри Корень дал знак громовице, она неохотно села. Тогда руководитель группы многомерности медленно двинулся к центру амфитеатра, остановился рядом с Ариманом, пристально взглянул в глаза главного координатора, затем обратился к Конгрессу. «Центр ознакомил нашу группу с проектом «Две спирали назад». Было велено провести эксперимент по созданию трехмерного мира в ограниченных масштабах с ускоренным течением времени. Мы улетели в избранный участок пространства-времени, но моделирование не провели». «Как?» – вздрогнул Ариман. «Перед этим ты сказал ложь?» «Я сказал правду». «Эксперимент проведен, эксперимент не проведен. Что за дикий алогизм? Ты решил заняться на Конгрессе софистикой?» «Нет», – твердо молвил Гарри Корень, не обращая внимания на гнев Аримана. «Экспериментов в пространстве-времени мы не проводили, но смоделировали его в психополе». «Зачем?» – воскликнул главный координатор, чтобы знать последствия. «И что же?» «Проект приступен», – холодно ответил Гарри Корень. Громовица высказала нашу общую мысль. «Это так?» Дружно подняли со своих мест 6 космократоров. Ариман нахмурился. «Я вижу, вы пришли сюда с провокационной целью». «Мы пришли для выяснения истины», – возразил с достоинством Гарри Корень. Психомодель подтвердила догадку, что искусственно созданный мир будет противоречив и хаотичен. К стихийным противоречиям добавится противоречие нашего собственного разума, ведь творение и творцы нераздельны. Мы создадим космическую темницу, трехмерное инферно. А поскольку существа того мира будут отчуждены от нас, то безысходность нашей психики, наше бессилие, сомнения, наши проблемы станут их корем, их мукой. Они будут нести кару за чужое преступление. Я уже не упоминаю о том, что мы имеем намерение обкрадывать их психически. Это вообще выходит за пределы тысячелетней традиции системы Ара и отмечает деградацию руководящих членов координационного центра. Мы решительно предлагаем Конгрессу пересмотреть состав органов управления. Присутствующие безмолвствовали, не смотрели друг другу в глаза. Была тяжелая тишина, приближалась гроза. Ариман могучим усилием воли сдерживался от взрыва. Сухо спросил: альтернатива?» «Предложим альтернативу», – грустно улыбнулся Гарри Корень. «Мы долго размышляли над кризисом нашего человечества. Это закономерная ступень, после нее или новое вознесение, или гибель. И ваша группа видит выход в неосуществление моего проекта?» Настороженно спросил Ариман. «Да». «Объясни». «Скажу. Это единственная возможность, но она всеобъемлюща. Она не деспотична, а эволюционна. Она тяжела, но перспективна. В чем корень нашего кризиса? В ограничении индивида. Он искра беспредельности, но не беспредельность. Он волна в океане, но не океан. Итог. Практически он – ничто перед бездной несказанного. Почему же мы удивляемся обесцениванию смысла бытия? Индивид ограничен набором дискретных чувств и лишен возможности познавать мир в его глубинной динамике. Форма боли не приемлет новой сути, и так надо устранить тиранию формы». «Как?» – остро спросил Ариман. «Экстериоризация сознания, эксперименты по выходу из тела, по созданию динамического двойника в ноосфере, а далее объединение индивидуального сознания с информосферой беспредельности». «И таким образом потеря личности?» «Нет, завоевание бесконечности». «Растворение себя в океане безликости», – желчно промолвил Ариман. «Вот чего ты боишься», – насмешливо сказал Гарри Корень. «Разве может потерять себя частица, приобщаясь к целому?» «Кто имеет личность, тот не потеряет ее», – воскликнула громовица, поднимая руку. «Личность приобретает небывалые возможности», – добавил Гарри Корень. «Вместо одного мозга – коллективная информация безмерности, вместо одного сердца – единое сердце Вселенной, вместо одного-двух друзей – вся многоликая динамика психической жизни мириадов миров, проводя эксперимент». Мы услышали могучий призыв многомерности восстать против времени, овладеть вечностью. Опасности они есть, но цель волшебна, братья, сравнивайте. Создание иного мира и подчинение его своей воле с преступной целью или объединение собственной психики с космическим океаном. Выбирайте. «Выбора нет», – грозно возразил Ариман. «Закон суров. Мы вынуждены ему подчиняться». Группа космократоров многомерности не выполнила приказа центра, своевольно изменила условия эксперимента. Они подлежат суду. «Не бывать этому!» – закричали космократоры. Амфитеатр недовольно зашумел, а Ариман стоял, насупив брови. «Полномочия последнего решения у меня!» – властно отчеканил он. «Беру всю ответственность на себя. Эксперимент по созданию трехмерного мира начнем немедленно. Космократоры и демиурги отобраны. Группа многомерности от участия в творении устраняется. Она будет заключена в Тартаре до особого распоряжения». Меркурий ужаснулся. Что он сказал? Как он посмел заключить Тартар лучших космократоров системы? Позор и беда. Это будет иметь самые ужасающие последствия. «Ты применишь против нас силу?» — гневно спросил Гарри Корень. «Или же считаешь, что мы пойдем в Тартар добровольно?» «Лучше было бы добровольно». «Не дождешься?» – звонко воскликнула громовица. «Мы не марионетки, и, надеюсь, таковым и не станем. Иди, бери нас, веди в Тартар». Пораженные члены Конгресса не успели вымолвить и слова. Как раздвинулось поле Тартара, и в амфитеатр ворвались колонны сторуких, они окружили помещение, семеро стремились над головами мыслителей к центру. «Предательство!» – крикнула громовица. «Члены Конгресса, что же вы молчите?» «Предательство!» – загрохотали космократоры. «Сообщите всем жителям системы!» «Телепатическое поле изолировано!» – твердо сказал Ариман. «Взять их!» Старухи опутали космократоров щупальцами, подняли воздух и понесли. Меркурий видел в последний раз глаза громовицы, глаза любимые. Они пылали возмущением и презрением. Меркурий застонал и проснулся. Собственно, пробудился Григор Бова в квартире на Андреевском узвозе. В дверь постучали. Хозяйка добивалась. «Может, тебе завтрачек приготовить? Уже 9:00. Григор вскочил с кровати, еще не в состоянии разобраться, что и к чему, где он, что с ним. Ара, земля, все смешалось. Что за призраки Галя, Галя Куриная? Вот кого напоминает громовица, но ведь Галя здесь, на земле, и она будет ждать его на набережной возле пристани в 10:00. Сон. Какой же сон, если он продолжается после того, как он проснулся? Да еще так логично, последовательно. Эх, если бы еще немного узнать о судьбе космократоров. Неужели они не победят Аримана? Неужто погибнут? Григор быстренько облился холодной водой под душем, вытерся рушником, прочь, призраки. Сегодня встреча с нею. Галя стояла, облокотившись на бетонный парапет, и смотрела на желтоватые воды реки. На ней был короткий синий плащ, черные чулки, простенькие босоножки. Расшитая лента перехватывала охапку волос, не спадающих на спину. Бува остановился шагов за 10 от нее. Сейчас? Вот сейчас он подойдет, заглянет в ясные глаза, и она поведет его. Куда? Куда пожелает. Или на край света, или в иллюзорные миры, или в царство снов. Все равно, лишь бы с нею. Она ощутила его взгляд, обернулась, ласково улыбнулась, протянула руку. Он коснулся горячей ладони, тихо спросил, как отдохнули. «Я не спала». «Почему?» «Не смогла уснуть, а вы?» «Я спал, как медведь». «Виновата», — сказал Григор, — «и мне приснился странный сон. Это уже вторично». «Ой, правда?» — воскликнула Галя. «Вы расскажете мне, я очень люблю слушать сны, только чтобы необычные». «Да уж, более необычный сон трудно и придумать», – вздохнул парень. «Целая эпопея». «Чудесно», – обрадовалась она. «Рассказывайте». «Быть может, не здесь, где-нибудь на природе». «А куда мы пойдем?» «Куда хотите, можно на луга, теплоходом, а?» «Согласна». «Тогда на юг, куда-нибудь под Вишенки». Григор взял билеты на местный теплоход. Они заняли место на носу судна. Из Днепра дышал прохладный ветерок. Люди сжались ближе к буфету, под укрытие или шли в каюты. Рядом примостился пожилой седоусый рыбак в брезентовой робе с удочками и юная девчонка в стареньком плаще. Она дрожала от холода, но храбро стояла на ветру, мечтательно глядя вперед. Плескались весенние волны, проплывали мосты, мерцало на Киевских горах зеленое марево. Григор зачарованно смотрел на Галю, и это словно сон. Сон? А может быть, все в мире сон? Гребни волн на поверхности океана жизни. Гребни снов. Проснешься, плачешь за ушедшим сном, ныряешь в иной. И так без конца и без начала. Погоди же, волшебное видение, не исчезай. Галя склонилась через борт, засмотрелась на пену перед носом теплохода, тихо, почти шепотом, продекламировала. Снова томление, призраки снова, искры на волнах реки, очарование, магия слова, прикосновение руки, ласка судьбы или тайная лиха, миг или полет навсегда. Только что щель и внезапные вихри. Что и откуда? Куда? Призраки детства, словно предание. Что-то в душе расцвело. Пеплом столетий сердце рыданье уж навсегда замело. Может, воскреснет, может, растает лед равнодушие вновь. Вечера луч или буйство рассвета. Зло или любовь. Откуда это? Тихо спросил Григор. Ночью пришло, а записала. Почему печаль? Не знаю, печаль и надежда, странно, правда. Словно крыло счастья взмахнуло. «Вы сказали счастье, Галя?» Вспыхнул Григор. «Да, Григор». Ясно взглянула ему в глаза девушка. «Это так, но откуда же грусть и тревога, и боль, какое-то предчувствие?» «Может быть, это прошлое?» «Что?» «Я говорю, может быть, в прошлом у вас что-то случилось?» «Случилось». Тяжело вздохнула она. «Вот оно и напоминает». «Не знаю, мое сердце словно льдинка теперь». «Галя, нельзя же так». «Как?» «Вечный трагизм. Откройте мне свое горе. Мы ведь теперь друзья, а с друзьями все пополам». «Слава», — сказала Галя. «Наивной мечты даже ближайший друг не возьмет на себя чужое горе». «Чужое? А если оно станет не чужим?» «Не знаю, не уверена». «Расскажите». «О чем? Дело не в событиях. События обычные, банальные. Была семья, отец, мать. Веселое детство, мечты, увлечения. Верилось самое святое, воображалось самое романтичное, затем отец исчез». «Исчез?» – настороженно спросил Григор. «Как исчез? Куда?» «Неведомо куда. Поехал на охоту и не вернулся. А позже его обвинили в хищении, нас выселили из квартиры, те же самые люди, что клялись в дружбе, что улыбались, его гадость. Те же самые, позже не подавали руки, не здоровались. Мама не выдержала. Такой перемены она слишком верила в несокрушимость отцовского авторитета, в свою вечную обеспеченность. Иллюзия. А позже я поняла, что все это было иллюзией. Мама умерла, инфаркт, а я, даже в интернате, дочь вора, преступника. Позже меня допрашивали, где отец, куда исчез. Я клялась, что ничего не знаю, я плакала, просила. Я хотела, чтобы они разыскали его, ведь я сирота. А они не верили. Никто не верил. Закрывались двери доверия, дружбы, надежды. мрак души, а тут вы. Я? Машинально повторил Григор, пожимая руку девушки. Вы и новая надежда. Я страшно боялась, чтобы слова не вернулись в прошлое. Во мне прочно поселилось неверие. Я не взлюбила мир. За что мне его любить? Знаю, есть хорошие люди, но они как абстракция. А так хочется тепла, надежды, ласки. Григор, помните, мы шутили о Шерлоке? Станьте криминалистом, разгадайте мою загадку. Григор вспыхнул от неожиданности. Боже, какая абстрактная ситуация. Вот и пришел час. Надо лгать или говорить правду. Ложь – подлость, а правда – снова удар для нее. Он пересел вперед, чтобы закрыть девушку от ветра, заботливо молвил. «Вам холодно? Позвольте, я укрою вас плащом». «Спасибо», – просто сказала она. «Мне хорошо». Юная соседка с завистью взглянула на Галю, вздохнула и ушла вниз. Только старый рыбак равнодушно курил самокрутку, сплевывая. «Я непременно сделаю то, о чем вы говорите», – прошептал Григор. «И не когда-то, а теперь». «Теперь?» – удивилась Галя. «Теперь. Я познакомлюсь с делом вашего отца, попрошу, чтобы мне дали разрешение на расследование, на поиски». «Разве так можно?» «Можно. Меня тоже заинтересовало это дело, тайна. Человек исчез, словно сквозь землю провалился, никаких следов, или его украли, или...» «Украли?» – пожала плечами Галя. «Зачем?» «Может, разведка». «Ну что вы, кому он нужен?» «Во всяком случае, я возьмусь за это дело, обещаю вам». Девушка пожала ему руку, благодарно взглянула в глаза. Григор облегченно вздохнул, пронесло. И даже наведены кое-какие-то мостики. Теперь уже можно меньше врать. Если она и узнает о его участии в поиске, то ведь это по ее просьбе. И все же мистификация. Нет ясности, открытости между ними. Теплоход причалил к песчаному островку. Среди кучи высоких плачущих ив стоял домик бакенщика. Краснели свежеокрашенные бакены. На борт зашла бабушка, вероятно, жена бакенщика, который стоял на берегу и кричал: «Смотри же, не забудь бутылочку, бутылочку! Иди на турату на ноги, слышишь?» Капитан засмеялся, взглянул в окошко. «Что, старик, ревматизм замучил?» «Эгэш!» – приветливо ответил бакенщик, подергивая седым усом. «Заедает проклятый! А как врежешь стаканчик, отойдет немного!» «Так вы ж не для растирания?» – удивился капитан. «А какой же дурак растирает?» – в свою очередь удивился старик. «Нутро прочь дезинфицировать это дело, а выливать на себя? Нет, это нерентабельно!» Нараспев протянул он. Пассажиры смеялись. Григор вопросительно взглянул на девушку. «Быть может, сойдем здесь, погуляем? Будет возвращаться теплоход, уедем назад?» «Хорошо», — согласилась Галя. «Я куплю чего-нибудь в буфете», — обрадовался Григор. «А вы сходите на берег. Капитан, минуточку обождите, мы сойдем, а на обратном пути подберете нас. Причалим». Заговорщицки подмигнул капитан. «Гляди же, парень, не зевай». Галя покраснела, метнулась к трапу, перебралась на песчаный берег. Григор тем временем купил в буфете бутылку шампанского, буханку хлеба и кольцо колбасы. Завернулся это в грубую бумагу, затем присоединился к Гале. Теплоход просигналил, уплыл. Бакенщик заинтересованно рассматривал неожиданных гостей. Хитрые глазки из-под седых косматых бровей смотрели остро и насмешливо. «Ну, здравствуйте! Чего это вас принесло сюда?» «Погулять», – миролюбиво ответил Григор. «Очень красивый островок». «Эге», – согласился дед, причесывая пятерней склокоченные волосы. «Островок чистый, незагаженный. Не то что там, поближе к городу. Но гуляйте, я не возражаю. А кто такие будете?» «Студенты», – сказал Григор. «Вот она, будущий врач». «Ага, это хорошо», – одобрительно отозвался дед. «Больных много. Есть кого лечить, хорошую профессию. Дочка выбрала. Вот меня, к примеру, чераки заели. Выведу один, другой садится. Иногда такое на шее нагромоздится, голову не повернешь. Чем, как ты думаешь, можно вывести?» «Трудно сразу так сказать», – несмело ответила девушка. «Еда у вас, вероятно, однообразная. Вечные простуды. Витаминов не хватает. Да еще и, наверное, выпиваете». «Бывает», – улыбнулся дед. «Без этого нельзя. У нас такая работа. Не выпьешь – пропал. А вы не хотите пурымашечки? У меня чекушка осталась». «Ну что вы, дед?» – смутился Григор. «Не надо». «Я свел сердце. Мне баба еще привезет. Много я не потребляю, а 100-150 иногда пропускаю. Ведь замерзнешь, как собака на воде. Дернешь стаканчик и словно в рай попадаешь». Григор переглянулся с Галей. Оба засмеялись. «Ну что?» – отозвался Григор. «Поддержим компанию деду. У нас есть бутылочка шампанского». «Шампанское — это хитро, но и шампанское подойдет», — одобрил дед. «Вяленую рыбку и гущу. Сам ловил, баба вялила. Сытая рыбка вкусная. А меня зовут Харитоном. Харитон Сергеевич Бубун. Что, смешная фамилия? Это моего деда так дразнили. Много любил болтать, царствие ему небесное. Вот на улице и дразнили Бубоном. Дед молол языком, я молчу, а прозвище все равно осталось. Но ничего, пусть горшком прозывает, лишь бы в печи не сидеть. Ну как, голубушка королевна, в компанию пристанешь? Вы-то панские не привыкли к простому люду. Может, и побрезгуете простым дедом». «На что вы?» – растерялась Галя. «Мы с радостью». «А коли с радостью, то прошу». Гостеприимно указал старик в направлении домика. «Там уютно. А солнышко согреет землю, тогда и погуляете. Дело молодое. Хе-хе». Двинулись от берега. Девственный песок пел под ногами. Дед поспешил к своей обители, открыл дверь, согнувшись, зашел в комнату. «Мне еще никогда не было так хорошо», – прошептала Галя. «И мне», – откликнулся Григор, – «просто и любо». Они переступили порог. Железная кровать, застланная серым одеялом, стол, несколько стульев, печки, весело пылал огонь. На стене с плаката улыбались космонавты. На другом плакате полнолицая доярка в белом халатике обнимала теленка. Внизу текст: «Я надоела по 4000 литра молока от коровы, а ты?» Григор улыбнулся. Дед перехватил его взгляд, довольно кашлянул. «Веселая картинка. Славная молодушка. Если нет бабы, мне скучно. Так я смотрю на плакат, вспоминаю молодость. Моя баба, когда была девкой, вот точная копия. Идет, бывало, земля дрожит. Ну, а теперь девки пошли мелкие, сухоребрые, никудышные. И взяться не за что». Галя засмеялась, Григор смутился. Дед хозяйничал возле шкафчика с посудой. «А что, разве не правда? Ни косы, ни вида, ни одежды путной. Нацепляет на себя каких-то лохмотьев, словно нельзя купить порядочный кусок материи. Вот когда как было? Корсетка бархатная, грудь как гора, сорочка вышита, юбка как парашют, да еще и бинок. И некрасивая девка в такой одежде хороша, как весенний цветочек. Аж поцеловать хочется. А нынешние, боже ж, господи ты мой, щепки. Противно взять, словно после тифа, стриженные, замученные, курят. Ты, девчина, случайно не куришь?» «Что вы, что вы?» – замахала руками Галя. «Слава богу! Женщина, которая курит, уже не женщина, а дымоход. Жлукто для выворки. И знаешь, что такое жлукто? Хей, забыли уже. Труба, выдолбленная из толстой ивы, в ней отзоливали белье. Прошу к столу, гости дорогие, угощайтесь, пейте свое шампанское. Ха, понеслась, аж до ног достала. Ну, пейте, пейте. Так, о чем это я? Ага, о девчатах. Конечно, не обо всех. Вот, к примеру, ты девка красивая. Чего там смущаться, хороша? Не хуже тех прошлых. И лицом хороша, и есть на что поглядеть. Тонковато на это ничего, мясо нарастет, если муж будет жалеть. Ты ж парень мужский?» «Еще нет», — закашлялся от неожиданности Григор, избегая глядеть на Галю. «Так будешь», — успокоил дед. «Пара славная, так ты жалей ее, потому что нет ничего лучше, нежели добрая сердечная жена. Пока в ней сердце не отравленное, она тебе опора и счастье. И, короче говоря, жена — это все. Вот моя баба, вот если бы не она, я бы пропал. Пропал бы, как церковная мышь, а она меня держит на свете». Галя с Григорием выпили по бокалу шампанского, хмельная волна ударила в мозг. Они слушали бакенщика, разводившего свою философию, закусывали вяленой рыбкой, глядели друг другу в глаза. Не имело значения, о чем они беседовали, с кем они вместе. Вокруг весна, ласковая улыбка неба, сердце зовет, жаждет чего-то небывалого. Прошел час или два. Дед скинулся, взглянул на большие часы ходики на стене. «Ой, заговорился-то я с вами. А мне еще бакины красить, да позже светить фонари. Гуляйте же на здоровье, извините, если чего не так». «Ой, спасибо, дедуся. Ну что ж вы?» Счастливо отозвалась Галя. «Нам у вас чудесно». «А коли так, то спасибо и вам, что утешили старика. Я ведь тоже рад хорошим людям. Бывайте ж. Хотите, отдохните на кровати, а хотите, гуляйте». «Мы погуляем». «Вот и отлично». Они вышли из домика, двинулись к зарослям ив, покачивалась земля, феерически сверкала гладь реки. Галя держалась за плечо Григора, тихонько смеялась. «Ой, я совсем захмелела». Она прижалась щекой к стволу ивы, обняла его, закрыла глаза, словно прислушаясь к неслышному голосу. «Странно». «Что, Галя?» – нежно спросил Григор. «Счастье. Ради него люди воюют, страдают. Его ищут в путешествиях, в подвигах. Ради него запускают ракеты, строят машины, лопочут о квартире. Быть может, это все химеры, иллюзии. Вот теперь я счастлива. Очень счастлива». «Галя!» «Погодите, я все скажу. Счастье – это единственное мерило и критерий. Ради него мы стремимся куда-то в неоглядную даль, в будущее. Оно не где-то, а здесь, рядом с нами. Это волшебное, неповторимое мгновение. Сейчас, теперь. И как его сохранить? Быть может, дружинник Киевской Руси или Спартак были счастливее нас? Возможно, девка Полтавка, ожидая казака из похода, была на 100 голов выше нас в своем терпении, страдании и счастье. Она жила более полной жизнью, ощущала глубже, нежели мы. Мы слишком многого хотим и не достигаем желанного, и ощущаем себя несчастными. А счастье сидит в уголке, простое, незаметное, и просит, чтобы на него обратили внимание. Придите, наклонитесь, возьмите». «Галя, как хорошо вы сказали». «Правда?» Засела она, дотронувшись пальцем до его руки. «Правда, я тоже так ощущаю. И снилось мне что-то подобное, но в иных масштабах». «Вы же обещали рассказать?» Напомнила она. «Я жду». Он взял ее руки в свои, прижал к груди и начал рассказывать. Она зачарованно слушала, а когда Григор закончил, нетерпеливо воскликнула. «Дальше, дальше!» «Что дальше?» «Что с ними случилось? С вами?» «Я не знаю, я проснулся». «Надо узнать». «Взволнованно», — сказала она. «Это очень важно». «Почему?» — удивился Григор. «Не знаю, но ощущаю. Какая-то странная связь с нашей судьбой. Но откуда это у вас? Почему?» «Фантасмагория?» — неуверенно произнес он. «Такая четкая?» «Кто скажет? Быть может, это образы иного мира, близкие мне психически. Академик Наан, эстонец, считает, что рядом с нами существует множество миров. Для нас они неощутимы, незримы, но они есть. Там кипит своя жизнь, свои конфликты и трагедии. Возможно, мой сон – это эхо тех событий и вообще множество человеческих сновидений, отличных от земной реальности». «Волшебная гипотеза», – прошептала Галя. «Я бы хотела, чтобы она была реальностью. Но ваш сон. Вы там ощущали себя криминалистом? Интересно, все же есть какое-то родство. А я? Меня в этом запомнили?» «Вы это кромовица», — тихо сказал Григор. «Я это чувствовал». «Почему же мы не вместе в том мире?» — печально спросила девушка. «Не знаю, зато здесь мы вместе». «О, если бы это было так всегда!» — с мукой молвила она. «Я так ждала о любви». Он обнял ее, припал губам трепещущим, горячим. И стон, и смех, и клики журавлей в небе. Все слилось в единую симфонию счастья. Ни прошлое, ни грядущее, вечное мгновение. Неощутимое и единственно сущное. Сохранить его, задержать, сделать вечным. Уходило безжалостное время. Григор выпивал слезы на глазах любимой. Целовал прохладные пальцы. Солнце склонялось к горизонту. Темнело, наливалось багрянцем. Они попрощались с дедом, обещав навестить его. Обратным рейсом вернулись в Киев. Григор проводил Галю к улице Покрученной. Они еще долго стояли под ветвями каштана, любовались лунной феерией ночи. «Пора», — наконец вздохнула Галя. «Еще немного». «Смешной», — погладив плечо Григора, прошептала девушка. «Хочу остаться наедине. Хочу пережить все снова. Это незабываемое». «Когда мы снова увидимся?» «Когда хочешь, хоть завтра». «Но ты ведь на работе». «Возьму отгул». «Ну, тогда завтра. Пойдем к моим друзьям. Будет интересная встреча, диспут. Мы это назвали суд над богами. Оценка мировых религий. Будет бой. Придут атеисты, верующие, философы, кибернетики». «Это что, для меня?» — отстранилась девушка, остро взглянув на Григора. «Чтобы перевоспитать?» «Нет, ну что ты. Это уже давно было запланировано. Интересный эксперимент. Проблема космического права. Не пожалеешь, если придешь». «Ну, хорошо», – улыбнулась Галя. «Пойду, лишь бы с тобою. Погоди, ненасытный, ты зацелуешь меня. Прощай». «До встречи. Завтра в 5 вечера возле Владимира». Заскрипела калитка, залаял соседский пес, и все. Нет ее. Только память сохраняется в сердце, как праздник. Касание ее уст еще горит на его устах. Григор вернулся домой где-то около полуночи. Дед Микита сидел на кровати, дымил трубочкой, недовольно крутил головой. «Порубкуешь, Григор? Гляди, чтобы какая-нибудь жучка не поймала на крючок». «Не поймает», — пообещал Григор, поспешая в свою комнату. «Моя девушка из сказки». «Все они из сказки, пока гуляют. А потом драконами становятся. Вот как моя баба. Хе-хе». Григор разделся, нырнул под одеяло, сладко смежил веки, чтобы вспомнить все, что произошло с ним сегодня, чтобы снова и снова пережить волшебство первого объятия. Но вот подкрался поток инобытийных событий, образов, незаметно захватил неумолимое щупальце, метнул Григора в простор стремительный вихрь нездешней жизни. И снова жил Бова в далеком мире, снова стал Меркурием, космоследователем системы Ара. Прошло много циклов, очень много. Ариман выполнил свой космотворческий план. Демиурги и космократоры запрограммировали эволюцию на выбранной для эксперимента планете трехмерной беспредельности. Наступил решающий час, в новом мире появился человек. Система напряженно ожидала, что случится, кто прав, Ариман или Горикорень. Хоть группа многомерностей была изолирована в Тартаре, мир Ара знал о трагическом событии на Конгрессе, распространялись тревожные слухи, люди ждали чрезвычайных событий, синоптики сообщили, психический потенциал Ара резко вырос, естество арян вливались в похищенные силы новорожденного мира. Ариман радовался, зная, что он связал свою судьбу с судьбой миллиардов жителей системы и что они, пользуясь паразитическими дарами, тем самым разделяют ответственность за чудовищный акт узурпации. Его сторонники праздновали победу, но многие ученые Ары знали, бумеранг неминуем, страх мешал им сказать правду главному координатору. Меркурий тяжело заболел, психическая раздвоенность угнетала его, прежняя верность Риману и любовь к Громовице разрушали душу космоследователя. Он сослался на усталость и уединился в далеком секторе, отдыхал, размышлял, искал решение в сложнейшей ситуации. Кто прав, Ариман или Горикорень? Где истина? Благо родной системы любой ценой или самоотречение во имя высших идеалов? Но внезапно Меркурия вызвал Ариман, приказ был суровый, однозначный. Прибыть немедленно, причин для невыполнения веления не может быть. Космоследователь вылетел к центральному сектору, Ариман встречал его в шлюзе, чего никогда еще не было. Вел к личному микротартару. Замкнувши поле, остановившись с Меркурием наедине, он тревожно произнес: «Случилось непредвиденное». «Что же?» «Группа многомерности исчезла». «Откуда и куда?» – растерянно спросил Меркурий. «Откуда ты знаешь?» Раздраженно ответил Ариман, наполняясь гневом. «Из Тартара, где я велел всех закрыть, а куда? Об этом должен сказать нам Меркурий, космоследователь координационного центра, то есть ты. Дело чрезвычайно серьезное». «Они открыли Тартар?» Удивился Меркурий. «Кто их допустил к энергосистеме, что говорят биостражи?» «В том-то и дело, что они ничего не говорят, и поле Тартара не нарушено. У космократоров не было ни единого робота-помощника, ни единого прибора. За ними наблюдали психосиноптики. Их психопотенциал пребывал в пределах Тартара до того часа, пока биоревизоры не подняли тревогу. Когда старуки вошли в Тартар, космократоров там уже не было». «Может быть, самоуничтожение?» Прошептал Меркурий, ощущая холодок от предчувствия чего-то неизбежного, чудовищного, трагичного. «Вот она, новая ступень конфликта. Что теперь остановит самораспад системы? Лучшие силы мира вступили в противоборство. Громовица, девочка моя, где же искать тебя? На каких тропинках беспредельности?» «Самоуничтожение?» – переспросил Ариман. «Нет, не думаю. Даже физическое самоуничтожение не может разрушить психопотенциал. Он остался бы в пределах Тартара, ты же знаешь. Ни один эрк энергии не может ускользнуть за спираль цикличного гравиполя. Контроль подтвердил, они ускользнули за пределы Тартара. Они пребывают неведомо где. Их не отметили ни на одном секторе системы. Локация пространства и времени не отметила полета их хроноинверсии». «А телепатическое поле?» – с надеждой спросил Меркурий. «Тоже ничего, словно они не мыслили». «Это меня больше всего поражает, Ариман», – взволнованно молвил космоследователь. «А вдруг ты ошибся тогда?» «Когда? В чем?» Напряженно переспросил координатор на Конгрессе. «Объясни свои мысли». «А вдруг Горикорень был прав, и надо было бы прислушаться к мнению космократоров и поставить под сомнение авторитет центра?» Зловеще произнес Ариман. «И отказаться от грандиозного эксперимента ради неведомо каких перспектив? Но ведь ты сам видишь, что они знали нечто такое, чего не знаем мы, чего не знаешь ты». «Тем хуже для них», — сухо возразил Ариман. «Они противопоставили себя всем жителям системы. Я должен знать, где они и что они делают. Пока столь мощная группа космократоров находится вне контроля, нам угрожает опасность, которую невозможно определить. Забудь обо всем, реши эту загадку. В твоем распоряжении все возможности системы. Связь, энергия, контроль, архивы. Я жду. Но ведь что? Хотя бы намек, что думаешь ты? Неужели у тебя нет подозрения? Есть одна догадка. Тяжело произнес Ариман, но уж слишком невероятная. Ты уже отбросил идею Горе-Кореня, считая ее фантастичной и абсурдной. Резко ответил Меркурий. Имеем теперь чудовищный узел, который придется распутывать мне. Прошу тебя, какая догадка? Тебе что-нибудь говорит прозвище «Звездный Корсар»? Никогда не слыхал, пожал плечами Меркурий. Кто это? Персонаж древней легенды. Это из преданий первых космических циклов. Зачем нам эта легенда? Мне кажется, что она имеет прямую связь с актуальной ситуацией. Где можно ознакомиться с легендой? В секретном отделе космического фонда системы. Вот как? Почему же легенда и вдруг в секретный отдел? Имя звездного корсара табу. Издревле, испокон веков. Это ядовитое зерно, которое теперь в деятельности космократоров снова пускает ростки. Ознакомься с легендой, подумай, и немедленно космос не ждет. Сделаю все, что смогу. И даже больше. Сурово отозвался Ариман. Даже больше, нежели можешь. Его огненные глаза гипнотизировали Меркурия, пронизали насквозь, требовали. Они насыщались демонической силой, отнимали волю. Как всегда, космоследователь еле выдержал взгляд главного координатора, поднял руку в прощальном приветствии. Пролетев сектор космического фонда, Меркурий направился к историческому отделу в секретном Тартаре. Личный психопод разомкнул гравиполе, и космоследователь очутился в самом тайном уголке системы. Сюда не мог попасть ни один из космократоров Ары, никто из координаторов, не говоря уже про обычных жителей планетарных секторов. Только Ариман мог знакомиться с материалами секретного Тартара или его личные уполномоченные. Меркурий не терял времени напрасно. Он быстро разыскал в кристаллотеке нужный код, и психостраж Тартара сообщил ему, где хранится запись «Легенда о Корсаре». И вот что открылось космоследователю в пространственном объемном экране.